Если разом осушить пузырек с пометкой «Яд», рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание. «Приключения Алисы в стране чудес». Льюис Кэрролл. Незадолго до заката Пипа стояла у входа в летний дворец, и внутри нее все сводило от тревоги. Она разгладила руками белоснежный наряд, подолы рукава которого переходили в небесно-розовый оттенок. Никогда в жизни Пипа не носила ничего подобного. Фасон шел ее фигуре куда лучше, чем платье, к которым она привыкла. В последнее время она носила корсеты и подъюбники, которые делали ее формы похожими на песочные часы. Этот же наряд, наоборот, прилегал к худенькому телу Пипы, и она казалась долговязой. Точно сама была частью мира Фейри. Как Твилли обещал, это был лучший наряд из всех, какие Пипа когда-либо носила. Белый цвет был таким ярким, что казалось, будто ткань светится изнутри, а шелк покрывал прозрачную материю, в которую ее изначально предлагал укутать зеленый Никси. Наряд переливался каждый раз, когда Пипа двигалась. Крошечные бриллианты и жемчужины украшали лифт платья. Кое-где среди других драгоценных камней встречался красный турмалин, который должен был оттенять бледно-розовые рукава и подол наряда. И несмотря на то, что это было самое шикарное платье в жизни Пипы, она ощущала только дискомфорт. Она исчезла из Нового Орлеана уже почти сутки назад. Фобос наверняка уже сообщил отцу о том, что Пипа пропала. И, несомненно, Реми де Вере обратился в полицию, а значит, Майкл Гримальди уже знал о ее исчезновении. В первую очередь он отправится выяснить правду в львиные чертоги. Беспокойство вызвало у Пипы дрожь. Она покосилась на Арджуна, который подошел и остановился рядом. На лице его, как всегда, была полнейшая скука, однако Пипу это больше не обманывало. Учитывая все произошедшее прошлой ночью, она пришла к выводу, что Арджун не считал мир таким скучным, каким пытался представить. Более того, Пипа подозревала, что на самом деле он скрывает кучу глубоких эмоций, и, скорее всего, эту глубину было невозможно даже представить. «Не переживай», — прошептал Арджун. «Как только моя мать остановит это безобразие, ты отправишься домой». Пипа кивнула. Арджун взял ее за руку. «Чтобы выглядеть правдоподобно», — поспешил оправдаться он, хотя его прикосновение было слишком нежным. Еще вчера она недоумевала, почему его прикосновения каким-то странным образом ее успокаивают. Теперь же она поняла, что ей просто было хорошо с ним, и это странно. Но она еще раз кивнула. Вместе они подошли к занавесу из лозы. Пипа ахнула, когда вощеные листья раздвинулись, кажется, сами по себе, точно чувствуя их приближение. Рука об руку Пипа с Арджуном шагнули вперед и очутились в коридоре, сложенном из волнистого плюща. Пипа встревоженно отпрянула назад, когда листья к ней потянулись. Почему-то они начали ласкать ее кожу с нежностью возлюбленного. Она посмотрела на Арджуна, однако к нему листва не тянулась. «Предполагается, что они должны отпугивать непрошенных гостей», — прошептал он, сжав крепче ее ладонь, и их пальцы переплелись, отчего по коже у Пипы пробежала волна тепла. И в этот самый момент она вспомнила прикосновение Фобуса. Вспомнила, как он дрожал, когда впервые взял ее за руку. Вспомнила его потную ладошку. Поначалу Пипе это казалось милым. Фобус так сильно нервничал, так старался, что не мог подобрать ни нужные жесты, ни нужные слова. Пипу не смущало то, что он немного мямлил, или то, что его очки постоянно были грязными. Фобус был добрым и осторожным. После стольких лет, которые она провела в доме отца, о большем она и не мечтала. Арджун Десай не дрожал. Его прикосновения были теплыми, уверенными, непоколебимыми. Каждое его движение было точным и решительным, словно он бросал всему миру вызов. Давно Пипа не ощущала, что может всецело на кого-то рассчитывать. Их дружба с Селиной была похожа на обмен горестями. Они поддерживали друг друга, любили друг друга. Пипе хотелось, чтобы Селина рассчитывала на нее, когда появлялись трудности. И все же... Сама Пипа на самом деле не рассчитывала на помощь Селины. Ни разу она не призналась той в том, что у нее есть младшие братья к сестренкой. Это казалось неправильным, особенно учитывая то, что Пипа видела, сколько собственных проблем у Селины, как неприятности, вынудившие Селину покинуть Париж, не давали ей покоя. Пипе хотелось, чтобы Селина ей доверяла, однако они так и не поговорили откровенно о своих трудностях. Возможно, если бы они были более честными друг с другом, если бы Пипа откинула гордость, они могли бы помочь друг другу, уберечь друг друга от той боли, что преследовало их в последнее время. Сожаление — странное чувство. И если... «Во имя всего святого!» — простонал Арджун, когда они обошли коридор с движущимися лозами и вошли в великий зал беседки плюща. Березы образовывали здесь стены, и их ветки переплелись с могучими дубами над головой, формируя покатый потолок. Лучи янтарного света просачивались сквозь осенние деревья. Тревога наполнила вены Пиппы. «Что не так?» — поспешно спросила она. «Моя мать», — шепотом ответил Арджун. «Моя мать уже здесь». «Где?» — Пиппа изогнула шею. «Стоит рядом с лордом Виром на пьедестале на противоположном конце зала, подарка из серебряной лозы». Он стиснул руку Пиппы крепче. На ней белая мантия с блестящей окантовкой. Тревога Пиппы переросла в горячую панику. «Разве она не должна была сначала прийти поговорить с тобой, как ты ей просил, в...» «Не переживай», — сказал Арджун с широкой улыбкой, кивая другим придворным, стоящим поблизости. «Все будет хорошо. Все отлично». Несмотря на его заверения, несмотря на его непоколебимую уверенность, Пиппа не могла утихомирить страх, наполняющий грудь, который твердил прямо противоположное. Безумец и влюбленный и поэт. «Сон в летнюю ночь». Уильям Шекспир. Арджун всегда ненавидел, когда люди говорят, что нужно сделать глубокий вдох. Для чего? Набрать в легкие побольше воздуха, чтобы закричать погромче? Или, может, найти предлог, чтобы поджать хвост и сбежать? Почему нельзя просто сказать, что нужно время? Причем тут вообще воздух? Теперь Арджун впервые в жизни понял, в чем тут дело. В эту самую минуту ему не помешал бы свежий свободный воздух. Желательно, чтобы этот самый воздух наполнил его тело и унес за облака, подальше отсюда. Луч света ударил Пиппе в лицо, ослепив. Она поморщилась, отвернувшись, и ее длинные ресницы затрепетали. Арджун снова сжал ее руку крепче, хотя и понимал, что этим жестом уже не сможет ее успокоить. Его хватка была слишком сильной, а прикосновение выходило наполненным тревогой. Что, черт побери, мать делает рядом с лордом Виром? Она стояла на пьедестале так, словно благословляла все происходящее. Когда она прибыла в беседку Клеща? И почему, бога ради, она не зашла поговорить с Арджуном, ее единственным сыном, перед этим? Нет, она его не подведет. Она не может подвести Арджуна в таком деле. Единственное, во что мать непоколебимо верила с самого его детства, свадьбы со смертными не приносят ничего хорошего. Такой союз будет величайшей ошибкой Арджуна за всю его жизнь. Он сделал еще один глубокий вдох, попытался придумать рациональное объяснение происходящему. Если прошлое что-то дозначило, мать наверняка просто откладывала неизбежное, чтобы преподать Арджуну урок. Она делала так и прежде. Например, когда он упал с дерева и сломал ногу, не прислушавшись к ее советам. А ведь карабкаться по деревьям и правда было опасно, в конце-то концов. Арджун выпрямил спину, натянул на лицо непринужденную усмешку. Если мать собирается играть с ним таким вот образом, он не видит причин ей мешать. Может, он даже подождет, когда она первая содрогнется. Это будет похоже на тот случай, когда Арджун наблюдал за гонкой двух фаэтонов неподалеку от Кембриджа. Когда оба кучера повернули кареты друг к другу, что вело к неминуемому столкновению, когда все аплодировали и толкались, чтобы получше видеть происходящее, дожидаясь, кто из кучеров сдастся и свернет первым. К черту все. Арджун не отступит раньше матери. Он взял Пиппу под руку и покосился на собрание элегантно разряженных фейри вокруг, чьи наряды из золотых и серебряных нитей теперь казались даже более нелепыми, чем прежде, а головные уборы были непростительно вычурными, с антеннами и рожками, с завитками волос, выкрашенными во все цвета радуги, диадемы со слепительными каменьями размером с кулак Арджуна, тиары со сверкающими алмазами и изумрудами, пояса и патронташи с блестящим серебром. Патронташ. Пояс через плечо с карманами и отделами для ношения патронов. Одна молодая девушка была в огромном платье, юбка которого меняла цвет, когда она шагала, и подол сверкал, словно чешуя русалки. «Арджун!» — голос Пиппы дрожал. «Все будет в порядке, любовь моя», — прошептал он. «Доверься мне, моя мать неизбежна, как смерть и налоги». «В стране фейри есть налоги?» — удивилась она. Арджун кивнул. «Этот трон, как и многие вещи в жизни, не бесплатный». Он окинул взглядом толпу, наблюдая, как придворные смеются и болтают. Их кубки мерцают в лучах просачивающегося сквозь ветви света, а драгоценные украшения сверкают, точно предупреждая об опасности. От недовольства Арджун наморщил нос. Пиппа прижалась к нему, и ее нервное дыхание коснулось его шеи, отчего здраво рассуждать стало тяжелее. Если бы Арджун не знал ее достаточно хорошо, то подумал бы, что она пытается его соблазнить. И хотя он был рад, что Пиппа рядом, ведь так они могли разговаривать, не опасаясь, что их услышат, он все равно чувствовал, как желудок сводит от напряжения, а челюсти сжимаются. Маленький фей подлетел к ним, зависнув на расстоянии вытянутой руки от лица Пиппы. «Леди Филиппа?» — спросил он. Его голос прозвучал хрипло и звонко одновременно. «Да». Испуг отразился на прекрасном лице Пипы. Она не смогла бы стать достойным соперником в игре в карты. Это уж точно. «Вы должны пойти со мной», — продолжил фей с фиолетовой кожей. «Сейчас же». Пипа моргнула. «Зачем?» «Церемония вот-вот начнется». Крылатый фей моргнул черными глазенками, явно насмехаясь над ней. «Лорда Арджуна к алтарю должна вести мать. Вам нельзя идти с ними. В конце концов, вы пока не член семьи главной охотницы». Пипа вопросительно покосилась на Арджуна. Он задумчиво уставился на крылатого фея, а потом без предупреждения схватил его за когтистую руку. Разгневанное существо обнажило зубы и зашипело, ругаясь. «А кто поведет к алтарю ее?» — поинтересовался Арджун. «Никто, полукровка!» — завизжал фей голосом, напоминающим скрежет ногтей по шиферу. «У нее нет родни при дворе, и ты это прекрасно знаешь». «Тогда кто за нее отвечает?» Арджун выгнул брови. «Ты?» «Я? И что?» Крылатый фей наморщил нос и продемонстрировал клыки. «Отлично», — Арджун улыбнулся. «Если с леди Филиппой случится что-то плохое, теперь я знаю, чьи крылья пообрывать. Твои станут отличным дополнением к моей коллекции в земном мире. Они такие деликатные, такие хрупкие». Маленький фей ахнул, и его черные глазки округлились от злости. «Я надеюсь, она сломает твое крошечное веретено в самом начале брачной ночи, жалкая ты дворняга. Отпусти меня!» Фей попытался вырваться из схватки Арджуна. «Что будет происходить с моим немаленьким веретеном ночью, не твое дело. Поклянись, что с леди Филиппой ничего не случится, пока она под твоим присмотром. Тогда я тебя отпущу». «Клянусь, клянусь!» — закричал фей, и его пиджачок цвета бургунди натянулся от новых попыток вырваться. «С леди Филиппой ничего не случится, пока она под моей опекой». Кивнув, Арджун отпустил его. Фей дернул вверх заднюю часть пиджачка, приспустил штанишки и продемонстрировал Арджуну фиолетовую задницу. Затем сделал жест рукой, приглашая Пипу следовать за ним. Она схватила Арджуну за локоть. «А что если...» «Что если...» — прошептала она почти что беззвучно. «Мне нужно вернуться домой. Нужно позаботиться о них». Хотя Арджуна и заинтриговали ее слова, в ответ он лишь сжал ее руку в своих. «Сейчас не время поддаваться любопытству». «Держись поблизости. Помни правила. Все будет в порядке». Он стиснул ее руку крепче, напоминая, пока они вместе, пока он держит ее руку в своих, все будет идти по плану. Все будет хорошо. «Обещаешь?» Пипа стиснула его руку в ответ. Арджун поймал себя лишь за мгновение до того, как пообещал. Если Фейри не сдержит обещания, его могут изгнать из волшебного мира. И Тириалы, как Арджун, не обязаны были следовать этим правилам, однако он гордился тем, что ни разу в жизни не нарушал данного слова. Если была вероятность того, что Арджун не сдержит слово, он и не давал его. Арджун замешкался на секунду. Глаза Пипы округлились. «Обещаешь?» — повторила она. Арджун вспомнил о тех двух каретах, мчащихся навстречу друг другу, о том, как его мать никогда, даже под угрозой смерти, не отказывалась от своих слов. «Обещаю», — сказал он. «Здесь ты должна бежать, что есть мочи, чтобы только остаться на месте». Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл. Перевод Азова. Пипа стояла в конце длинного прохода, устланного ковром из толстого клевера. По воздуху вокруг плыли белые цветочные лепестки. Нуэйла, ее крылатый пикси-стражник, порхал рядом с левым ухом Пипы, и его негодование до сих пор было заметно по пятнам на фиолетовых щечках. «У тебя что-то заготовлено», — сказал Нуэйла скрипучим голосом. «Не так ли?» «Что? О чем ты?» — он цокнул языком. «Если ты ничего не приготовила в качестве подношения в честь брака, тебя заставят пустить кровь». Полуметровый фей буквально засиял от радости. «Чего?» — смесь паники и гнева наполнили грудь Пипы. «Что не так со всеми здесь? Кровь? Магия является частью свадебного обряда», — пояснил Нуэлла. «И это не просто слова, это обещание. Могущественная магия, связывающая, как это, имеет цену. Я не стану платить за обещание своей кровью. Это варварство», — сердито прошептала Пипа. «И почему никто мне об этом не рассказал до этого момента?» Нуэлла шмыгнул носом. «Столь важный союз требует жертв. Плата кровью за магию является древней традицией, и этого давно не требовали во время обрядов. Однако лорд Вир настоял на том, чтобы все было согласно традициям прошлого ради светлого будущего». Он кивнул в сторону заколдованного серебряного огня, разведенного на противоположной стороне дорожки из клевера. В центре серебра мерцало горячее белое пламя. «Пара капель крови из твоего сердца будет более чем достаточно для священного пламени». Нуэйла повернул голову и одарил Пипу ленивой злорадной ухмылкой. «Ты умеешь обращаться с кинжалом?» Пиппа понимала, что мелкий фей будет только рад поискать что-нибудь, чем она потом будет рассекать себе кожу. «Ты спросил, приготовила ли я что-либо?» — сказала она поспешно. «Можно ли предложить пламени что-то другое в дар?» Пикси недовольно фыркнул, раздув ноздри, но ничего не сказал. «Я знаю, что ты не можешь лгать», — продолжила Пиппа. Она наклонила голову и заглянула парящему рядом феи прямо в черные глаза. «А теперь ответь на мой вопрос. Пожалуйста». Ноэлла недовольно скрестил руки на груди. «Если у тебя ничего нет, можешь спеть песенку или станцевать джигу. Главное — делать это от чистого сердца». Он сделал паузу. Много лет назад один смертный читал стихи, а еще один бросил картину в огонь. Он кашлянул, и в его глазах снова заблестел смех. «У тебя есть хоть какой-то талант, смертная?» «Я умею петь». «Ну, хорошо», — сказал он, надув губы. «Можешь предложить пламени песню или кровь из сердца. Выбор за тобой». Пиппа прикусила нижнюю губу, думая. Она не пела на публике со времен смерти бабушки. Песни, которые она хорошо знала, были на гельском, на языке маминой семьи. Пиппа сжала руки в кулаки. Пение давно перестало приносить Пиппе радость. Теперь оно лишь напоминало о прошлой боли. Да и что подумают капризные фейри о песне смертных? Если Пиппа начнет петь в их присутствии, они не поймут, как много это для нее значит, как много стоит. Арджун поклялся, что свадьба не состоится. В конце концов, он ведь пообещал. Нет, до этого не дойдет. Пиппе не придется петь. Ей оставалось лишь верить теперь, что до этого не дойдет. «Гранды! Лорды и леди!» — воскликнул Вир, стоящий за священным пламенем, пылающим на другой стороне великого зала. Сотня голов повернулась в его сторону, и шум болтающей толпы враз стих. «Добро пожаловать на свадебную церемонию между мной и Грандом Сюджи, а также между лордом Арджуном и смертной Филиппой Монтроуз». Он широко ухмыльнулся. «Для меня большая радость разделить эту чудесную церемонию обряда со всеми, кто мне дорог и близок». За его словами последовали воодушевленные аплодисменты. Глаза Пиппы забегали, ища в толпе Арджуна Десая. Она ожидала увидеть его стоящим рядом с лордом Виром. Ком встал у Пиппы поперек горла, когда она не увидела Арджуна. Пока она переругивалась с Ноэйлом, она позабыла обо всем вокруг. Паника снова начала пускать корни в груди. «Ты Филиппа Монтроуз?» — раздался мягкий голос у нее за спиной. Пиппа крутанулась на месте, и ее руки на мгновение запутались в полупрозрачном облаке ее наряда, а маленькие красноватые камешки турмалина засверкали, когда она попыталась выпутаться. «Да», — ответила она, — «я Филиппа». Женщина перед ней была невысокой, худенькой. На вид ей было не больше 25 лет, хотя ее карие глаза и выглядели мудрыми. Уверенная, внимательная к любой детали. На ней были брюки цвета слоновой кости и сочетающаяся с ними рубашка, сшитая из ткани, напоминающей грубый шелк. Мантия тоже цвета слоновой кости с серебряной вышивкой красовалась за ее плечами. Ее черные волосы были собраны в утонченную шишку на макушке с помощью нескольких шпилек с бриллиантами. Женщина-фейри молча окинула Пиппу взглядом. Ее глаза медленно пробежали от верхушки головы до кончиков пальцев ног, украшенных серебряными босоножками. «Ты хочешь выйти замуж за моего сына?» — сказала женщина серьезным тоном. «Почему?» «Я...» — Пиппа ахнула, затем выпрямила спину, когда Ноэлла подлетел поближе и с воодушевленным ужасом уставился на них. Мысли Пиппы понеслись, перебирая возможные ответы, подыскивая верный. Может сказать правду или нужно солгать? Какой ответ поможет Пиппе убраться подальше из Сильвен Уайль как можно скорее? Можно ли вообще говорить правду, когда Ноэлла так близко и слушает каждое их слово? И где, ради всего святого, Арджун? Нет. Мать Арджуна подошла ближе к Пиппе, двигаясь быстрее, чем вспышка молнии. Не раздумывай о том, что хочу услышать я. Отвечай правду, смертная, если можешь. Пиппа растерянно моргнула. «Я хотела бы, чтобы жизнь, которую я выбрала, была ответом, а не вопросом». Как только эти слова слетели с губ Пиппы, ей захотелось съежиться и спрятаться. Они прозвучали так банально. Она всегда думала о подобных вещах, однако никогда не произносила их вслух прежде. На другом конце великого зала начиналась церемония. Боковым зрением Пиппа с облегчением заметила, как Арджун проталкивается сквозь придворных фейри, которые собрались вокруг него, очевидно, чтобы специально преградить ему путь. Мать Арджуна наклонилась еще ближе к Пиппе. От нее пахло вечно зелеными деревьями, лавандой и розой. «Я слушаю Филиппа Монтроуз», — сказала она. «Говори правду». Пиппа прикусила губу и решила высказать свою версию правды. «Большую часть жизни я позволяла обстоятельствам определять мою судьбу», — сказала она. «Больше я так не хочу». Она уставилась к генералу Рии прямо в пронзительные глаза, оттенок которых казался очень похожим на оттенок глаз ее сына, однако в то же самое время казался совсем другим. В этот самый момент Пипа ощутила странный покой на душе. Покой, который почувствовала, когда впервые встретила взгляд Арджуна Десая в толпе вчера вечером. Когда она искала спасителя, а он без слов умолял ее спасаться самостоятельно. «Мне не нужен партнер, который будет меня дополнять», — сказала Пипа. «Я хочу чувствовать покой и взаимопонимание со своим будущим супругом, чувствовать себя дома». Именно такого супруга она надеялась найти в лице Фобоса де Вере. Однако в этот самый миг, на короткую долю секунды, Пипа задумалась, каково будет чувствовать себя дома рядом с Арджуном Десаем. «Мне спокойно, когда я с Арджуном, и я надеюсь, что он тоже ощущает покой на душе, когда он рядом со мной». Генераль Шария продолжала молча таращиться на Пипу, и выражение ее лица было непроницаемым. Пипа прикусила изнутри щеку. Ответ вышел очень многозначным и расплывчатым, однако она не могла рассказать матери Арджуна всю правду. Чистокровные фейри не могли лгать, а значит, мать Арджуна могут вынудить раскрыть всю правду остальным придворным. И что произойдет с Пипой, если покровительство семьи Арджуна больше не будет на нее распространяться? Увидит ли она когда-нибудь Лидию и Генри снова? Без них Пипа точно не будет чувствовать себя дома, где бы она ни была, ни в одном уголке мира. Генеральша прищурила глаза. «Мама!» Арджун подскочил к ним. Глаза у него были широко распахнуты, а на лбу блестел пот. Он едва не врезался в нее, резко остановившись. Затем натянул на лицо улыбку в ответ любознательным наблюдателям, собравшимся вокруг них. «Что ты делаешь?» — спросил он сквозь зубы. Генеральша продолжала молчать. Она лишь покосилась на сына и снова перевела взгляд на Пипу, затем сделала вдох через нос. «Мне хотелось поговорить с твоей смертной невестой без тебя, чтобы ты не нависал над нами, как крылатое насекомое, выворачивая каждое сказанное слово в свою пользу». Улыбка Арджуна дрогнула, но лишь на долю секунды. «Мама, полагаю, ты можешь... Ты понимаешь, как я страдала из-за того, что решила выйти замуж за твоего отца?» — сказала генераль Шария. Арджун кивнул. «Да», — ответил он. Пауза. «Ты понимаешь, что и он тоже страдал?» «Да». «Полагаю, и ты сам страдал». Последнюю фразу она произнесла таким недовольным тоном, что это удивило Пипу. «Разве мать не должна заботиться о боли сына в первую очередь?» «С чего ты это взяла?» Арджун непринужденно усмехнулся. «Неужели я вышел не столь хорошим, как ты ожидала?» Мать Арджуна нахмурилась, посмотрев на сына, а потом о чем-то задумалась. Пипа расслабилась с облегчением. Как Арджун и предполагал, его мать остановит их свадьбу. Генераль Шария медленно вздохнула. «Что за игру ты затеял, Арджун?» — спросила она у сына. «Никаких игр». Он изогнул брови, взглянув на нее, и орехового цвета глаза блеснули. «Я прибыла сюда в спешке, чтобы отменить этот фарс, который ты называешь свадьбой. А ты знал, что я так и сделаю. Нечестно тебе навязывать себя и весь наш мир этой несчастной смертной девчонке таким эгоистичным образом». Она понизила голос, продолжив. «После всех переживаний, что ты испытал, после того, с каким трудом нашел место, которое можешь назвать домом, где чувствуешь себя нужным, тебе следовало бы быть умнее». «Что там в таких случаях, говорят смертные?» — начал Арджун размышлять вслух непринужденным тоном. «Яблоко от яблони недалеко падает». Генераль Шария опять взглянула на Пипу. «Ты хочешь выйти замуж за моего сына?» — спросила она. «Я...» Пипа не знала, как лучше ответить на данный вопрос. Она посмотрела на Арджуна, снова смущенно прикусила губу. «Ну, разумеется, она хочет выйти за меня замуж», — соврал Арджун, «точно как и я хочу жениться на ней». «Мы не рассказывали бы об этом всему миру, если бы не хотели пожениться. Вопрос теперь лишь в том, что случится дальше». «Всю жизнь есть вопросы», — тихо сказала генераль Шария и вновь покосилась на Пипу. «Всю жизнь нужно искать на них ответы». «Что ж», — отшутился Арджун. «Все верно». Нервы у Пипы начинали сдавать. Арджун шутил так, словно уже знал, что победил в этой битве, словно знал, что мать сделает именно так, как он хочет. «Ты мой единственный сын, Арджун», — сказала генераль Шария. «Я не хочу, чтобы ты соединял свою судьбу в свадебном обряде с первой встречной». «Полагаю, ты бы предпочла, чтобы я женился на придворной», — согласился Арджун. «Я никогда не скрывала этого желания», — ответила мать. «Как и ты никогда не скрывал своего во всем мне перечить». Арджун непринужденно пожал плечом. Генераль Шария в очередной раз обратила взор на Пипу, выдохнула, вглядываясь в ее глаза, точно ища что-то. «Если не учитывать, что она смертна, ты сделал хороший выбор», — — сказала она наконец. Затем генеральша развернулась на месте и исчезла в толпе. Арджун продолжал улыбаться так, словно ничего плохого не произошло. Он взял Пипу за руку и отправился следом за матерью с уверенным видом. «Арджун!» — прошептала Пипа, и паника снова начала поглощать ее, подкатывая к горлу. Его мать не собиралась отменять свадьбу. «Что ты...» Он утянул ее в объятия, и его дыхание коснулось уха Пипы, а тепло его тела просочилось сквозь тонкую ткань ее фейского наряда. «Она подыгрывает мне», — тихо сказал Арджун. «Я не сдамся первым. Если все раскусят нашу шараду прямо сейчас, то накинутся на тебя, как стервятники. Я не позволю этому произойти. Клянусь жизнью, что ты будешь дома до того, как последние лучи солнца коснутся горизонта». «Но что, если она...» «Гранды, лорды и леди», — воскликнул Вир с другого конца переполненного зала. «Давайте же, наконец-то, начнем!» Сердце Пипы вздрогнуло и чуть было не замерло. «Не переживай», — снова сказал Арджун. Его голос прозвучал едва слышно в воцарившейся тишине. «Мать хочет меня испытать. Когда придет время произносить клятвы, она все остановит. Я ее знаю». Пипа не была с этим согласна. Если она что-то доуяснила из недавней беседы с генеральшей Рией, так это то, что та не была из числа тех, кто сдается или отступает. Не была она и такой уж предсказуемой, как описывал ее Арджун. В этот самый момент Пипа вдруг поняла, что генеральша Рия на самом-то деле и не так уж хорошо знает сына. А так ли хорошо Арджун знал мать, как утверждал? Пипа видела уверенность в глазах его матери. Но была ли эта уверенность вызвана желанием преподать сыну урок? И если так, то какой урок? Арджун переплел пальцы с пальцами Пипы, подбадривая ее. Он шагал гордо, уверенно. Но прав ли он? Правда ли мать Арджуна остановит их до того, как они дадут клятвы перед алтарем? Если Пипа начнет возмущаться, и если раскроет всем их обман, какие ужасы способны сотворить с ней придворные летнего королевства? Пипа подошла вместе с Арджуном к пьедесталу и остановилась рядом с лордом Виром и Грандом Сюджи. Между двумя парами стоял маленький столик с накрытым подносом и сверток. Сердце Пипы стучало, как бешеное. Высокий худой фейри в наряде темно-фиолетового цвета, который оттенял его длинные бело-золотые волосы, заплетенные в косу, вышел вперед и вскинул руки, точно пародируя огромные рога на пустом троне у него за спиной. «Мы начинаем», — объявил он. Когда он открыл рот, чтобы напеть церемониальные слова, все умолкли и замерли в зале. Лишь свет продолжал мерцать, просачиваясь сквозь верхушки деревьев. Вокруг вспыхнули заколдованные светлячки, зависнув в воздухе точно драгоценные камни. Церемониальная песня наполнила теплый воздух. Она напоминала песню с древней мелодией. Пипа видела, как Гранд Сюджи закрыли глаза, и тихие слезы покатились у них по щекам. Лорд Вир почтительно опустил голову. Арджун продолжал сверлить взглядом мать, а на губах у него красовалась самодовольная ухмылка. Затем худой фейри с бело-золотыми волосами в фиолетовой мантии закончил петь и с осторожностью раскрыл сверток на столике перед ним. Там была глазурованная ваза с рисунком в виде шипов и золотыми лепестками. Гранд Сюджи кивнули лорду Виру, который улыбнулся в ответ с нескрываемой любовью в глазах. А потом, без слов, он вытащил маленький кинжал из рукава изумрудного свадебного наряда и рассек себе ладонь. В следующий миг он сжал руку и позволил капле крови упасть в глазурованную вазу. Удовлетворенно кивнув, фейри-лорд, ведущий свадебный обряд, одним грациозным движением снял серебряную крышку с подноса, на котором оказалась еда. Толпа весело зашепталась. Пипа с любопытством покосилась на Арджуна. «Рис? Он приготовил ей рис с овощами?» «Я обещаю своей невесте, что она никогда больше не проведет ночь голодной», — сказал Арджун мягко, посмотрев на Пипу, будто бы эти слова предназначались только для нее. На короткое мгновение все задорные перешептывания стихли в толпе, и Пипа увидела правду, почувствовала себя как дома. Он приготовил для нее обед? Как чудесно! Тепло разлилось в ее сердце. Она буквально почувствовала, как холод отступает. Точно она пробудилась после многолетнего сна. «Тебе есть что предложить?» — спросил у Пипы высокий фейри с бело-золотыми волосами. «Она смертная», — сердито покосился на фейри-лорда Арджун. «Традиции не обязывают». «Я могу спеть», — сказала Пипа. Ее голос не дрогнул. Она посмотрела на мать Арджуна. «Когда же, наконец-таки, генеральша остановит происходящее?» Пипа ждала, что та встретит ее взгляд, однако стойкая женщина продолжала наблюдать за сыном, точно ждала, когда он ее ослушается. Похоже, Арджун Десай унаследовал упрямую непоколебимость от нее. Пипа повернулась к Арджуну. В следующую секунду их глаза встретились, и в его глазах Пипа видела мольбу, просьбу довериться ей. Он столько всего сделал, чтобы защитить ее. Он приготовил для нее обед, и даже сейчас он держал ее руку в своей. Нет, он ее не подведет. Пипа закрыла глаза и решила довериться Арджуну. «Ну абхаим, халяй горих, хюкмигало изгрохдон оигра, хе кеви лавье сивоах, схаграихми риме ферейле». Пипа слушала, как слова срываются с ее губ. Магия наполняла каждую ноту, и Пипа готова была поклясться. Она слышит, как мелодия наполняет деревья вокруг не только на гельском, но и на английском языке. «Когда я была глупой юной девчонкой, я подарила свою любовь молодому человеку, который был высок и красив. И моя любовь, пока я жива, больше не достанется никому». Пипа пела для своей бабушки. Пела об утраченных воспоминаниях о счастливом детстве, воспоминаниях, пропитанных запахами настойки опиума матери и отцовским виски, воспоминаниях о том, как Лидия с Генри всегда смотрели на нее, прежде чем заговорить, будто бы Пипа была способна спасти их от гнева отца и отсутствия матери. Пипа пела для братика с сестренкой и для лучшей подруги Селины. «Аха, мисс Шантюсандохас, Канчиган во сабишенько мах, сума бесичи лесгоса, хаграихми ример ферейле». «Я живу в ожидании и надежде, что наступит день, когда мы будем вместе. И если ты будешь мне верен, моя любовь, пока я жива, больше не достанется никому». Пипа пела, как учила ее бабушка. Она так давно не пела никому, кроме себя. Даже во время мессы в церкви Пипа осмеливалась лишь тихонько пропеть несколько слов. Пение напоминало ей обо всем, что она потеряла. О смехе и любви, о жизни без нужды. Она закрыла глаза. Мелодия выходила уверенной, а слова уже не казались слишком мягкими, а были легкими и свободными. Пипа подняла руки, точно несла песню в ладонях, и ее пальцы отпустили Арджуна сами собой. Бабушка пела с руками, и Пипе всегда казалось, будто та была волшебницей, творящей заклинания в сверкающей лощине. Доброе заклинание, наполненное теплом и запахом свежеиспеченного хлеба. В этот самый момент Пипа почти ощущала, будто бабушка стоит рядом с ней. Кивает, подбадривая Пипу, как Пипа сама часто неосознанно кивала Лидии Генри. «Не пой, как птичка», — говорила бабушка. «Птички поют головой, а ты пой сердцем или грудью, да? Пой так, чтобы даже святые на небесах знали, что ты делаешь это от души». Когда последняя нота смолкла на губах Пипы, она открыла глаза. Все до единого фейри смотрели на нее неподвижно, точно фигуры на картине. Когда Пипа посмотрела на лорда Вира и Гранда Сюджи, то увидела новые слезы на щеках и теплую улыбку на губах последнего. Арджун нахмурился, а глаза у него странно блестели. Точно он знал какую-то тайну, которой очень хотел поделиться с Пипой. Скоро, когда будет подходящий момент. Без слов. Он снова взял ее за руку. «Ты принимаешь подарок лорда Арджуна, Филиппа Монтроуз?» — спросил высокий фейри, ведущий церемониальный обряд. Пипа сначала посмотрела на генераль Шурию, затем перевела взгляд на Арджуна, который переплел пальцы с ее, точно они были лозой на дереве. «Да-да», — произнесла Пипа. «А ты принимаешь дар леди Филиппы, Арджун Десай?» — продолжил фейри. Арджун наклонил голову в сторону матери со странным выражением лица. Он ждал, отказываясь отвечать. А потом впервые Пипа увидела тень беспокойства на его лице. Он на мгновение уставился на генераль Шурию, а потом принял самоуверенную непокорную позу. «Да», — сказал он спокойно, точно бросая вызов матери. Ведущий церемонию фейри с косой бело-золотых волос подошел ближе. Он взял свободную руку Пипы в свою, затем взял свободную руку Арджуна и сложил руки Пипы и Арджуна так, что теперь они вдвоем оказались лицом к лицу, держась за обе руки. Все это время Арджун таращился на мать. Ждал. Страх встал комом в горле Пипы. На лице Арджуна было выражение полного неповиновения. Он не станет сомневаться или сдаваться. Страх разрастался, и невидимая энергия наполнила вены Пипы, а сердце застучало, как барабаны на битве. Долговязый Фейри замер, а затем поднял вверх руки медленным плавным движением. Его губы вновь задвигались в тихой мантре, которую он пел в самом начале свадебной церемонии. Над сверкающим пьедесталом, на котором они все стояли, появились символы, мерцающие, словно звезды на ночном небе. Пипа с любопытством посмотрела на них и внезапно осознала, что это те самые ноты, которые она только что пропела. Фейри протянул руку к мелодии и собрал несколько нот. Не мешкая, он бросил ноты в пылающее священное пламя, которое заискрилось в ответ и вспыхнуло потрескивающими языками. Размеренными шагами Фейри подошел и набрал серебряную ложку еды, которую приготовил Арджун в качестве подношения. Он покосился через плечо на генеральшу Рию. Пипе отчаянно хотелось сделать то же самое, чтобы увидеть, что говорит взглядом генеральша Рия, проводящему ритуал Фейри и сыну. Однако теперь она была у Пипы за спиной, и ее было не видно. В следующую секунду лицо Арджуна побледнело. Фейри бросил серебряную ложку вместе с едой в пламя. Свершилось. А затем Фейри поднял соединенные руки Арджуна и Пипы, и вокруг их пальцев появился розоватый свет. «Отныне и во веки вечные вы принадлежите друг другу». «Боже! Что-что? Они что?» «Мы женаты?» — прошептала Пипа. «Женаты, дитя мое», — сказал Фейри. Она выдернула руку из руки Арджуна, который продолжал таращиться в пустоту. Его лицо по-прежнему было бледным. Глаза Пипы в панике забегали по сторонам. Она не знала, как это произойдет. Если бы кто-то сказал ей, когда именно все случится и в какой именно момент будет уже слишком поздно, она бы все это остановила. Злость вспыхнула в мыслях Пипы. Все это время она полагалась на своего треклятого женишка. Ее доверие оказалось глупостью. Гнев наполнил Пипу, горячий и быстрый. Как посмел он оставить ее будущее на волю судьбы? Последовал голосу своей идиотской гордости и... «Ну а теперь», — проворковал высокий Фейри певчим голоском, — «мы станем свидетелями подношения лорда Вира». Он подошел к Виру и Сюджи, когда холодный свет блеснул на лбу у Арджуна. Свет становился все ярче, мерцая, точно огненная звезда, а потом начал распространяться на его руки и ноги. Глаза Арджуна в испуге округлились. «Мама!» Он повернулся на месте. Его тело снова замерцало, но теперь казалось, будто он вот-вот растворится. Пипа встревоженно огляделась по сторонам, и растерянность затмила ее недавнюю злость. «Какого черта происходит?» «Мама!» — повторил Арджун, и генерал Рие подошла к нему, протянув одну руку, а вторую положив на рукоятку меча. «Нет!» — прошептала Пипа, когда Арджун снова замерцал, и свет вокруг стал насыщеннее. «Если Пипе нельзя никуда ходить без Арджуна, то и ему никуда нельзя исчезать без нее». Она схватила его за руку и крепко стиснула. Свет распространился со скоростью вспышки молнии, переходя по руке Арджуна к руке Пипы. Холод пронзил ее до костей. Кровь Пипы заледенела. Арджун внезапно стиснул ее руку так, что стало больно. А потом все запульсировало вокруг них, и земля под ногами у Пипы исчезла, обратившись в ледяную пустоту. Окончен праздник. Буря. Уильям Шекспир. Майкл резко остановился. Он шел через темный лес. В воздухе вокруг плясали крошечные светлячки, отбрасывая теплое свечение на покрытую лишайником землю. Майкл опустил голову. Посмотрел на кольцо и нахмурился. Стрелочка, которая указывала на север и помогала ему найти дорогу к Филиппе Монтроуз, внезапно начала вертеться в разные стороны, как одержимая. Майкл потряс рукой, надеясь, что кольцо просто потеряло ориентацию на мгновение. Однако маленькая иголочка, служившая компасом, продолжала беспорядочно вращаться. «Что за белиберда?» — проворчал Майкл. Он скинул с головы капюшон и замер на секунду, размышляя. Тревога зародилась в груди, отчего желудок свело так, будто он готовился к удару. Майкл провел в мире Фейри уже несколько часов, однако все равно чувствовал себя не в своей тарелке, будто только что проснулся от глубокого сна. Как его предки жили в подобном месте? Ему хотелось обратиться в волка, чтобы относительно комфортно бродить по лесам Сильванвайль. Однако что тогда делать с кольцом и талисманом, который дала ему Валерия Генри? Не говоря уже о том, что будет гораздо сложнее спасти Пипу, если рассвет застанет его врасплох, и он не сможет увидеть луну. Майкл по-прежнему не умел обращаться в волка силой воли, что оказалось самым сложным в его новой жизни в качестве оборотня. Трансформации у него получалось только при свете луны. И чем полнее луна, тем легче было обращаться. Если Майкл обратится в волка и не вернется в прежнее человеческое обличье до восхода солнца, он не сможет стать человеком, пока луна ему не поможет. А чем дольше проводишь в облике волка, тем сложнее превратиться обратно в человека. Теперь вертящаяся стрелка магического компаса в кольце вдруг замерла. Напряжение исчезло из груди Майкла. Он посмотрел на иголочку, утопленную в черный камешек на кольце. Теперь она указывала на юг, в совершенно противоположном направлении. Майкл опять нахмурился. Это же не имело никакого смысла. Как могла Пипа так быстро перемещаться, учитывая, что последний час стрелочка указывала в одном и том же направлении, не двигаясь и держась ровно? Майкл пришел к выводу, что он уже близко и через несколько минут найдет Пипу. Тем не менее, он развернулся. Стрелочка снова начала указывать на север, хотя теперь лениво поворачивалась. Это означало, что Майкла отделяло немалое расстояние от Пипы. Он выдохнул. На горизонте маячила гора, заснеженная вершина которой касалась звезд. Майкл мало знал о мире Фейри, однако он слышал немало историй и точно знал, что если стрелочка указывает в том направлении, его зовут в зимние земли темных Фейри. Сильван Вальд. Тревога с новой силой вспыхнула в груди Майкла. Его народ изгнали из Вальд 400 лет назад. Выставлены ли на границе стражники, чтобы никто из изгнанников не попытался проникнуть обратно? Если Бастиану позволили путешествовать по землям обоих королевств, быть может, прошло достаточно времени, и изгнание больше не имеет значения? Стоит ли игра свеч? Майкл снова усмехнулся себе под нос. Бастиан всю жизнь был исключением из большинства правил, чего, однако, не заслуживал. Это не имеет значения. Майкл знал это в глубине души. Если Пипа в Сильван Вальд, Селина тоже окажется неподалеку. После их размолвки и после того, как он сделал Селине предложение всего несколько недель назад, Майкл хотел много чего сказать возлюбленной, и ей было жизненно необходимо услышать его слова. Что бы ни случилось дальше, пришло время услышать его правду. Уверенно кивнув сам себе, Майкл направился к горам. В путешествии по землям вечной ночи Сильван Вальд было хотя бы одно преимущество. Как только Майкл пересечет границу, он сможет обращаться в волка в любой момент. Может. Хотя бы тогда он, наконец, почувствует себя дома. Все, что случилось с нами, — лишь пролог. Буря. Уильям Шекспир. На снежной глади в 30 метрах от Майкла Гримальди под луной бродила одинокая волчица с темно-рыжим мехом. Она уставилась через завесу падающего снега на Майкла, когда тот развернулся в другую сторону и направился к горам в сердце Зимнего Королевства. Зимнее Королевство, которое погрязло во лжи и обмане. Зимнее Королевство, в котором Майклу не будут рады. Зимнее Королевство, в котором не было места вампирам и их плешивым сторожевым псам. Волчица, бродившая по снежным холмам, самодовольно наблюдала, как Майкл приближается к судьбе, приближается к тому, чтобы занять место двоюродного брата, которое ненароком отнял у того несколько дней назад, когда выстрелил, целясь в другого, но угодил в луку Гримальди, вожака их стаи. Волчица фыркнула, ее дыхание обратилось облачком на холодном воздухе, а затем развернулась и, прихрамывая, поспешила прочь, в тень. Следом за ней тянулась дорожка крови, текущей из ее обрубленной лапы. Несмотря на то, что она была забинтована, рана все равно не желала заживать. Боль, которую волчица чувствовала с каждым шагом, однако лишь разжигала пламя. Пламя, которому не нужно было много топлива, чтобы вспыхнуть. Эмили Сен-Жермен остановилась, когда другое чувство пронзило ей грудь точно кинжал. Новый вздох и новое облачко пара затмило мир перед ней на мгновение. Несмотря на животную силу, которая бежала по венам вместе с магией, она едва удержалась от того, чтобы не завыть от боли. Однако она не только злилась. Нет, ей владел не только гнев. Уже не только он. Она осознала это, когда видела, что произошло на корабле в тот злополучный час рассвета. Вампиры и оборотни слабы, когда враждуют между собой. Они забыли об истинном предназначении, прямо как фейри Летнего Королевства Сильван Вайль когда-то. Они слабы порознь. Однако, быть может, они могли бы стать сильными вместе, какими были когда-то. С каждым мгновением, проведенным в землях Фейри, Эмили все меньше думала о мести. Чем больше она смотрела на все, что потерял ее вид, тем больше убеждалась в том, что оборотням и вампирам не место в тени смертного мира. Нечего им побираться крошками. Она все больше убеждалась в том, что дело теперь вовсе не вместе. Все куда сложнее, серьезнее, могущественнее. В мире смертных людей оборотни и вампиры вынуждены скрываться во мраке ночи, обречены жить тайком. В мире же фейри они некогда были правителями благородного происхождения, а их дворец располагался в глубоких горах, словно алмаз. Пришло время вернуть все, что было однажды украдено. Волчица Эмили улыбнулась и скрылась в лесу. Обещания даны. Пришло время их сдержать. «Моя, как море, безграничная нежность». Ромео и Джульетта. Уильям Шекспир. Селина резко села, испугавшись сна. Опять она задремала. Сложно было сказать, который сейчас час, однако ночь укутывала все за окнами домика на вершине деревьев, в котором они с Бастианом проживали. Небо было цвета бледно-серого бархата, а огромные деревья вокруг отбрасывали длинные тени на свет факелов, смешивающиеся с сиянием огоньков. Селина подняла глаза и заметила, что один довольно знакомый огонек парит под деревянным потолком над ее головой. «Мама вернулась со встречи с генеральшей Рией?» — спросила у него Селина. Крошечный голубоватый огонек покачался из стороны в сторону, давая отрицательный ответ. «Может, мне следовало пойти с ней, как и предлагал Бастиан?» Огонек, кажется, сомневался в ответе. Отголоски сна Селины все еще окутывали ее, точно щупальца осьминога. Она потрясла головой и потерла глаза, силясь припомнить детали того, что всего несколько мгновений назад казалось четким и ясным. Внезапно огонек отпрянул назад. Видимо, Бастиан рядом. Ветерок пронесся по воздуху, играя с кончиками длинных распущенных волос Селины. Она собрала их с одной стороны и намотала на кулак точно так же, как делала это, будучи маленькой. Спиной она чувствовала, как тень Бастиана передвигается во мраке. Дрожь, которая бежала по телу Селины в его присутствии, никогда не была вызвана страхом. С ним она чувствовала лишь спокойствие. И неважно, что он вампир. Неважно, что кровопийцы считались врагами королевства матери Селины. Бастиан и Селина выше подобных глупостей. Они как ночь и день. Один не мог существовать без другого. Селина надеялась, что наступит время, когда их союз будет служить примером для других, поможет спасти материнский мир от страха и ненависти, которые разорвали его на части много веков назад. «Я не понимаю, почему огоньки тебя так боятся?» — пробормотала Селина, когда Бастиан подошел ближе, двигаясь легко, словно тень по туманному лесу. Он положил руку ей на шею. Селина была рада прикосновению, наслаждаясь тем, как его большой палец нежно поглаживает ее кожу. «Как будто считают, что ты высосешь их кровь. Начнем с того, что у них ее нет, я уверена». Она услышала, как Бастиан усмехается. «Только сегодня я задумался, можно ли их выпить?» — сказал он. «Какие они могут быть на вкус? Поделишься мыслями?» «Как шампанское». Селина рассмеялась. «Ну тогда им и правда стоит быть начеку», — сказала она. Бастиан сел перед ней и обнял за талию. Селина опустила голову ему на плечо, и какое-то время они просто сидели в уютной тишине. «Тебе пришлось снова охотиться», — сказала она, наконец, тихонько. «В четвертый раз за сегодня». «Не думал, что ты заметишь». «Я всегда замечаю, когда тебя нет рядом. Все в порядке?» Бастиан колебался несколько мгновений, а потом сказал. «Нет». «Расскажи». Селина почувствовала, как он повернул голову к одинокому огоньку, снующему в уголке. «Хотелось бы, но не могу», — ответил он почти беззвучно. «Он безобидный». Селина повертела край шелкового рукава рубашки Бастиана между пальцами. Она была красивой, однако наряды фейри ему не к лицу. Селина скучала по его сшитым на заказ костюмам, которые он носил раньше. Скучала по тому, как они подчеркивали его угловатые черты. Его широкие плечи и узкие бедра. Они вовсе не безобидные. Бастиан обнял Селину крепче. Они шпионят, а информация является зачастую одним из самых смертельных оружий. И, кажется, их все больше стекается туда, где я нахожусь. «Когда мы только прибыли в Уайль, я едва ли замечал их. Теперь же вижу их повсюду. Они помогают матери оставаться в курсе всего, что происходит в Сильвенуайль». Селина помрачнела. «Разве это не хорошо? Разве Никодим не любил использовать шпионов, чтобы наблюдать за своей империей?» «Да, наверное», — ответил Бастиан после короткой паузы. Селине хотелось добавить что-нибудь еще, убедить Бастиана, что можно свободно общаться, ничего не опасаясь. Конкретно этот огонек так вообще был юным и крошечным, милым и вполне уютным. Он только-только прибыл в рощу лунных кроликов сегодня утром. Селина и представить не могла, что он может стать причиной неприятностей. Это правда, что он сообщит наставникам, если заметит что-либо экстраординарное. Однако пока Селина с Бастианом не планируют жестоких восстаний или что-нибудь в этом роде, с чего огоньку разглашать кому-то подробности их беседы? Без сомнений, в мире есть и куда более важные дела. Однако все это не имеет значения. Если Бастиан не уверен, что может говорить открыто в присутствии этого маленького огонька, то Селина просто попросит звездочку уйти. Она подняла голову. «Звездочка?» — позвала она. Не мог бы ты дать нам возможность побыть наедине?» Маленький голубой огонёчек зазвенел на месте, а потом, не мешкая, полетел в сторону развивающихся штор и исчез в бледной тьме ночью Сильвен Уайль. Когда Селина протянула руку к рубашке, которую Бастьян оставил на краю их кровати, та оказалась влажной. Свежий аромат озера Люр ударил в нос. «Ты что, ходил плавать?» «Озеро очень приятное, особенно ночью», — ответил Бастьян. «Хотя существа, которые обитают в его глубинах, не особо рады моему присутствию». «Мама сказала, что она наказала им не беспокоить тебя». «Знаю, просто их недовольство буквально физически ощутимо». Селина села и посмотрела на Бастьяна, спросив. «Хочешь вернуться в беседку Плюща?» Бастьян снова задумался. «Да, и в то же время нет». «Тебе здесь тоже не нравится», — негромко заметила Селина. «Сильвен Уайль, я имею в виду». Она всегда это знала, однако продолжала надеяться, что со временем ему станет уютнее в землях летних фейри. Бастьян не сразу ответил, колеблясь. Точно ему нужно было время, чтобы собраться с мыслями и подобрать слова. Селину это не смущало. На самом деле она даже гордилась тем, что всегда открыта и честна с Бастьяном, и в ответ меньшего она и не ждала. «Прошло всего 3 дня. Мне хотелось бы дать тебе возможность провести время с матерью», — произнес наконец-то Бастьян. «Сейчас я бы отдал все, чтобы поближе узнать свою мать, и я не хочу отнимать у тебя твою до тех пор, пока ты сама не будешь готова уйти». Он помрачнел. «И пока мы не придумаем, как расправиться с правосудием Парижа». «Но...» «Нет», — Бастьян одарил ее усталой улыбкой. «Мне здесь не место. И тебе тоже». Зеленые глаза Селины округлились. «С чего ты взял, что мне здесь не место?» «Здесь...» «Мне кажется, ты не видишь, что это на самом деле за место. Все здесь какое-то странное, словно все вокруг — карточный домик, которому суждено рассыпаться при малейшем же ветре. И пускай твоя мать уверяет нас, что ты в безопасности, в Уайль, и тебе здесь рады, я не согласен с ней. Все здесь будто просто терпят твое присутствие. Все точно так, как и говорил Арджун. И Тириэлы вроде него и вроде тебя всегда будут вторым сортом в Сильвен Уайль». «Но чем все это отличается от мира смертных?» — спросила Селина. Ее голос теперь звучал вспыльчиво. «Я женщина, мне нельзя голосовать. Мое мнение не важно. Сначала я принадлежу отцу, а потом мужу. Мне нельзя разгуливать по миру, если муж не проложит мне путь. В Сильвен Уайль женщины, по крайней мере, обладают властью и влиянием». Бастьян мрачно втянул щеки и кивнул. «Полагаю, я вечно обо всем этом забываю». Он многозначительно ей улыбнулся. «Прости. Ты мужчина». Селина положила ладонь ему на щеку. «Поэтому-то я тебе и нужна, чтобы напоминать о том, что ускользает от твоего взгляда. Или о том, что я, пусть и невольно, предпочитаю игнорировать». Бастьян вздохнул. «Я не хочу оставаться в Уайль навсегда, Селина. Не могу. С каждым днем, проведенным в летнем королевстве, я чувствую себя все голоднее, все беспокойнее. Мне сложно свободно охотиться здесь». «Я понимаю», — Селина задумалась на миг. «Может, ты мог бы...» «Я не стану пить твою кровь». Глаза Бастьяна сверкнули в полумраке, окружавшем их. «Это даже не обсуждается. Ты девушка, которую я люблю, а не бутылка вина». «Уверен, что нам не следует просить помощи у матери?» «Я не готов признаваться ей в том, что у меня неуправляемый аппетит. Если остальные придворные узнают, насколько я голоден, и поймут, каким я могу быть опасным, они могут начать выражать недовольство открыто». Селина, понимающе, вздохнула. «Не только ты являешься причиной их беспокойства. Мама сказала, им может не понравиться идея о том, что она назовет меня наследницей, хотя пока она даже не пыталась подобное предложить». «Ты сказала ей, что тебя подобное предложение не интересует?» Плечи Бастьяна напряглись от слов Селины. «Несколько раз. Но порой я задумываюсь о том, что могла бы помочь этому миру каким-то образом». Селина прикусила изнутри щеку, раздумывая. «Может заставить Фейри пересмотреть взгляды и научить их быть более открытыми к тем, кто от них отличается? Их отвращение к смертным беспокоит меня все больше с каждым новым днем. Не уверен, что они готовы выйти за границы предрассудков». Бастьян понизил голос до шепота и продолжил. «Ты не задумываешься порой, что было неправильным для Фейри изначально переступать границу смертного мира? Может, все было куда лучше до того, как границы начали стираться?» Селина поджала губы на мгновение, а потом спросила. «Если бы вампиры не смогли отправиться в мир смертных после того, как их изгнали, что бы тогда с ними случилось? Куда бы они отправились?» «Не знаю». Выражение лица Бастьяна стало задумчивым. «Может, было бы и лучше, если бы вампиры просто исчезли?» Селина притянула его к себе, и ее подбородок опустился на его плечо. «Не говори так. прошептала она. «Мне больно видеть, как ты презираешь своих же людей». Она сделала паузу, а потом добавила. «Можно задать тебе вопрос?» «Не делай так», — сказал Бастьян с нежной улыбкой, взяв Селину за руку и переплетя свои пальцы с ее. «Не колеблись. Будь собой. Бесстрашной. Всегда». Селина улыбнулась, однако глаза остались холодными. «Даже сейчас, после всего, что произошло, если бы у тебя была возможность изменить ту ночь в соборе Сан-Луис и решить, становиться ли вампиром или нет, ты бы предпочел умереть вечной смертью?» «Ты размышляешь о зеркале Али, которое дает возможность путешествовать во времени?» Селина кивнула. Бастьян взял обе ее руки в свои и поцеловал по очереди ладони. «Я не знаю, как бы я поступил, однако я уверен, что пожалел бы, если бы упустил возможность влюбиться в тебя еще больше». Селина поцеловала его в шею, чувствуя вкус сладкой воды озера. Она напоминала топлёный снег с теплым медом. Затем она легонько ущипнула губами кадык Бастьяна. Он рассмеялся и уронил ее на шелковые подушки на кровати. Его губы пробежали от ее шеи к уху. У Селины перехватило дыхание, а пульс участился. Когда клыки Бастьяна коснулись ее горла, она вздохнула. «Ты можешь», — сказала она тихонько. «Я сама хочу». Сердце ее стучало все чаще, а кровь горячо и быстро побежала по венам. «Я знаю, что тебя не радует еда в Уайль». «Не удовлетворяет. Радость тут ни при чем». Бастьян провел носом по вене на шее Селины, сделав глубокий вдох. Точно желал насладиться ее ароматом. «Ты не причинишь мне боль». Селина опустила подбородок, чтобы взглянуть Бастьяну в глаза. «Никому бы не хотелось слышать, что их любовник не удовлетворен», — прошептала она с лукавой улыбкой. Когда Бастьян наклонился ближе и уперся руками в кровать по бокам от головы Селины, она закрыла глаза. Он поцеловал ее, и она обхватила руками его мускулистый торс, провела руками по широким плечам. Ей нравилось к нему прикасаться. Нравилось ощущать силу под руками. Нравилась его прохладная, гладкая, как змеиная чешуя кожи. «Твоя мама может вернуться в любой момент», — сказал Бастьян. Его губы коснулись ключицы Селины. «А если она захочет тебя увидеть? Еще рано. Вдруг она пригласит нас на чашечку чая?» «Нет», — возразила Селина. «Она не вернется до завтра», — так и написала в записке. Бастьян замер. «А куда же она ушла?» «По делам при дворе. Что-то насчет какой-то свадьбы». Селина крепче сжала его плечи, а ногами обняла за бедра, чтобы прижать ближе к себе. «Меньше слов, месье Сен-Жермен, больше дела», — сказала она, когда он тихо что-то пробубнил. Один уголок губ Бастьяна дернулся вверх. «Ля ви ес семи депин еже не куне. Де тро рамет кудью апсо рапидмо», — прошептал он Селине на ухо, когда одна из его рук скользнула вниз по ее ноге. Он прижался к ней, и она откинула голову назад. Теперь их разделяла только тонкая ткань одежды. Вольтер. Жизнь — густые тернии, и единственный способ их преодолеть — шагать как можно быстрее. Селина открыла глаза, чтобы приказать голубому огоньку ступать прочь, а потом вспомнила, что уже его выпроводила. Оставалось лишь надеяться, что он в ближайшее время не вернется. Довольная улыбка расцвела на ее губах. Раньше она бы встревожилась, если бы почувствовала, насколько ей нравится держать все под контролем, насколько ей нравится давать указания даже таким крошечным созданиям. С самого раннего детства у Селины сложились странные отношения с чувством власти. Она ее очаровывала, интриговала величиной своих возможностей. Даже в самых смелых фантазиях Селина не могла вообразить, что является дочерью королевы Фейри, ведь девчонка вроде ее никогда бы не смогла заполучить влиятельное положение в мире смертных мужчин. Даже королева Виктория, обладая огромной властью и влиянием, обязана была сначала получить разрешение от мужчин вокруг, чтобы ее приказы выполнились. Теперь же Селина слишком легко воображала, как она сидит на рогатом троне. Может, придворные фейри Сильван Уайль сначала и разозлятся, когда увидят полукровку в подобной роли. Однако спустя время, возможно, Селине удастся убедить их в том, что они ничем не лучше нее. И в один прекрасный день, быть может, они даже сочтут ее за равную себе. Разве плохо желать заполучить власть, если она даст возможность решить столь сложные вопросы? Мужчинам по всему миру даровалась безграничная власть в ситуациях с куда менее весомыми аргументами. Легко говорить, что власть должна принадлежать тем, кто к ней не стремится. Но если бы мужчина этого не желал, как бы он узнал, за что стоит бороться? У него, по крайней мере, есть выбор. У мужчин есть доступ к власти на протяжении всей жизни. Так называемое право от рождения. Может, пришло время им увидеть, на что способна женщина. Эти мысли не давали Селине покоя, вихрем кружась в ее голове. Бастьян отстранился, с любопытством на нее посмотрев. Мгновение он изучал ее. Селина наблюдала, как тьма отступает в его глазах, как его черты снова становятся человеческими. Это всегда ее очаровывало. Вначале ее привлекло именно то, как он превращается из человека в вампира, как кончики его ушей заостряются, как зубы удлиняются, превращаясь в клыки, как чернильная тьма поглощает радужки его глаз, и кожа приобретает нечеловеческий оттенок. Однако теперь Селину куда больше восхищало то, как он обращается вновь в человека. «Ты здесь?» — спросил Бастьян. Она кивнула. «Порой я забываю, кто мы с тобой такие. Мне это нравится». Селина сжала его руку и притянула ближе к себе. «Я забываю о силе, что течет по нашим венам», — сказала она. Глаза Бастьяна сверкнули, как грозовое облако. «И это мне нравится забывать. Неужели слово «сила» такое плохое? Я не видел, чтобы чьи-то силы и власть приносили что-то хорошее, а не уничтожали добро». Селина поджала губы, когда снова подняла глаза на Бастьяна. «Полагаю, ты прав», — сказала она. «А теперь поцелуй меня. Поцелуй и заставь забыть обо всем. Снова и снова». Бастьян ухмыльнулся, с радостью подчиняясь. Хотя в голове Селины продолжали беспорядочно кружиться мысли, она отбросила подальше переживания, позволила телу наслаждаться чувствами. В Париже она однажды слышала, как юные женщины обсуждали «Le petit mort» — «маленькую смерть», момент, когда на короткий промежуток времени теряешь сознание, тот волшебный миг, когда все мысли замолкают, и единственным, что имеет значение, становится чувство. Селина переживала эту маленькую смерть прежде, от своих рук и собственных скромных исследований. Однако следом приходил стыд, кожа краснела. Ей становилось стыдно, потому что она сразу ощущала себя грязной и распутной, неправильной во всех смыслах этого слова. Она знала, что сказали бы Бог и монашки о ее поступках. Однако с Бастьяном Селина начала понимать, что стыдиться этого неправильно. Ей не стоит скрывать наслаждение и отнекиваться от него, как от грязного платья. Выбрасывать, как увядший цветок, который уже никому не нужен. Нет, наслаждение — сила по праву, и оно достойно внимания. С Бастьяном эти маленькие смерти напоминали Селине о том, каково быть живой. Напоминали о том, что сердце продолжает биться в груди, а легкие продолжают наполняться вкуснейшим воздухом. Помогали почувствовать, как кровь бежит по телу, согревая ее, вызывая приятное покалывание и горячую волну, бегущую по коже. А делиться маленькой смертью с созданием ночи с демоном крови и греха. Захватывающе. Селина всегда любила опасность. Поэтому снова и снова она наслаждалась, когда их тела двигались в древнем ритме. Пальцы переплетались, как лозы, вырезанные на спинке кровати, а обнаженная кожа Бастьяна сверкала от звездного света. Сюнан и Сильван Вальд. «Ты бросил их посреди метели», — сказал Сюле безэмоциональным тоном, тихо, но на удивление звонко. «Да, бросил». Яркие глаза Сюнана блеснули, а на губах растянулась многозначительная усмешка. Сюли вздохнул. «А если они заболеют?» Он посмотрел на движущиеся картинки в центре самого верного из шпионов огоньков его брата. «Не заболеют. Это ненадолго». Усмешка Сюнана стала еще шире. Мерцающая серая стена за спиной, у которой он сидел, отбрасывала странные тени на заснеженный пол. Сюли поджал губы. «Но зачем ты с ними играешь?» «Потому что нахожу это забавным». Сюли выдохнул через нос и почесал синий подбородок, словно раздумывая над словами старшего брата. «Не очень-то радует то, что тебя забавляют чьи-то страдания». «Я не нахожу чьи-то страдания забавными, братец. Меня радует их реакция. Жители Земли в моменты неразберихи часто показывают истинное обличье. Разве тебе не кажется, что быть добрым и щедрым очень просто, когда у тебя всего в достатке?» — спросил Сюнан. «Как по мне, гораздо проще проникать в суть земных жителей, когда их характер проверяется на прочность». Сюли нахмурился, продолжая разглядывать новых гостей Вальда, наблюдая за их паникой и смятением в тени горной крепости Зимнего Королевства. «И тебе так важно изучить их до мозга костей?» — поинтересовался он. «Да, очень. Это смертное, и Этирил чрезвычайно важны». «Что ж, мне бы все равно не хотелось, чтобы ты заставлял их страдать», — Сюли фыркнул. «Они и без того пострадают достаточно, когда узнают, зачем ты притащил их сюда, как только Великая Ложь будет раскрыта». «Я не позволю им страдать», — сказал Сюнан, и его гоблинское лицо приняло задумчивое выражение. «По крайней мере, не слишком сильно, однако немножко страданий необходимо. Мне нужно знать, каковы наши гости в глубине души, что заставляет их сердца биться чаще, что они любят, чего они боятся». Сюли дернул край своего поношенного рукава, грубая шерстяная материя чудом до сих пор оставалась целой. Я рад слышать, что ты не потакаешь игривой стороне любопытства. О, нет-нет, только не сейчас. Усмешка у Сюнэн получилась легкой и доброй, и всезнающей. Это будет потом. Сюли заворчал. И чего мне ждать дальше? Ну, если все пойдет по плану, резни. Ах, герцогиня, герцогиня! Бедные мои лапки, бедные мои усики. Она же велит меня казнить. Как пить дать? Велит. Приключения Алисы в стране чудес. Льюис Кэрролл. Еще до того, как Пипа открыла глаза, у нее застучали зубы. Вокруг завыл ветер, поднимая в воздух снег и острые осколки льда. Снежинки ударили Пипу в лицо. Она собралась силами, чтобы не поддаться бушующему вокруг ветру. Когда Пипа все же попыталась открыть глаза, то тут же об этом пожалела. Ее пальцы мгновенно замерзли, путаясь в складках тонюсенького свадебного платья, развивающегося на плечах под воющим ветром. Внезапно ее обняли две руки, прижав лицом к мускулистой груди, которая пахла корицей и свежим льном. И точно как прежде, только вчера, если Пипа правильно помнила, близость Арджуна Десая успокоила бурю в душе. Она чуть не рассмеялась над абсурдностью этой мысли. С момента их первой встречи в темном переулке неподалеку от цитадели львиных чертогов он мог разве что приводить ее в ужас. В тот раз они с Селиной стали свидетельницами того, как он избивал беззащитного человека на земле, а потом одним прикосновением оставил его без сознания рядом с горой вонючего мусора. Неудачи одна за другой продолжали преследовать Селину после этого, и, разумеется, Пипа не сумела избежать этой же участи. И почему из всех людей на Земле именно Арджун стал причиной того, что жизнь Пипы так драматично поменялась? Всего за один единственный день он стал причиной кучи новых проблем, которые при этом не решали старые. Может, это какая-то дурацкая шутка? А может, все из-за того, что Арджун был единственным в мире Фейри, кому Пипа могла доверять? Единственным знакомым лицом в месте, которое она никогда не сможет до конца понять. Да, наверное, именно поэтому. Как только они вернутся в Новый Орлеан, Арджун снова станет неприятностью, какой и был прежде. Вечно ухмыляющийся и раздающий колкие замечания. Поджидающий удобный момент, когда снова сможет заставить Пипу почувствовать себя маленькой и незначительной. И никогда больше она не поймает себя на мысли, что хочет поцеловать его в тени дерева убийцы. «Но нам надо найти укрытие», — выдавила из себя Пипа сквозь стучащие зубы. «Да ну!» — крикнул Арджун, перекрывая воющий ветер. «А мне и тут очень даже нравится». «Да пошел ты!» — ответила она. Грудь Арджуна задрожала от смеха. «Хорошая девочка, злись, это тебя согреет». Он огляделся по сторонам, тоже содрогаясь от холода, но снял вышитый пиджак, чтобы накинуть Пипе на плечи. «А теперь куда бы я...» «Поищи холм», — сказала она, щурясь во мраке. «Чего?» Пипа стиснула челюсти и продолжила, не размыкая зубов. «Какой-нибудь холм или берег, чтобы можно было собрать снег в кучу и соорудить ограду от ветра в этой тьме». «Точно», — сказал Арджун. «Я бы мог сказать, что впечатлен, но ты всегда была гениальной. Болтовня нас не согреет». И снова Пипа почувствовала, что проваливается, поддаваясь ветру. «Только не теряй сознание». Глаза Арджуна округлились. «Будь оно все проклято! Мы не поели!» — он хмыкнул. «А я ведь обещал, что ты больше не приведешь ни ночи с пустым желудком!» «Я не потеряю сознание!» — заорала Пипа, перекрикивая порыв ледяного ветра. «Я не стану радовать тебя тем, что упаду в твои объятья! И вообще, как ты можешь думать о еде в такой момент?» Арджун рассмеялся опять и подхватил ее подмышку. В этот же самый момент ветер вокруг них стих, и его вой обратился пугающей звенящей тишиной. Воцарился покой. Лишь на земле вокруг продолжал поблескивать только что выпавший снег. «Что за чертовщина?» — проворчал Арджун. Небо вокруг них наполнилось белым светом, точно луна только что выглянула из-за туч. Они стояли на краю какого-то леса, деревья которого походили на голые скелеты, и их кора была почти черной в свете ночного неба, если не считать некоторых вечно зеленых деревьев, ветки которых покрывала изморось. Пипа прижалась к Арджуну, с опаской оглядывая окрестности. Неунывающая частичка ее души хотела верить, что они случайно попали в портал и теперь вновь в мире смертных, однако резкие цвета и странная буря, стихшая в одну секунду после того, как чуть было не занесла их, а также необычный запах леса, напоминающий мяту и что-то еще, что Пипа не могла различить, подсказывали ей, что это явно какая-то иная часть проклятого королевства Фейри. «Что дальше, куколка?» — спросил Арджун. Пипа скорчила гримасу. «Отец раньше так меня называл. Брови Арджуна поползли на лоб. «Что ж, тогда забудем об этом. Могу догадаться, вы с ним не ладили?» Проигнорировав вопрос, Пипа направилась на восток. По крайней мере, она решила, что это восток, учитывая то, какие тени отбрасывал от их фигур лунный свет. «Нам следует пойти туда», — сказала она. «С чего такая уверенность?» «Ни с чего, но я вижу какую-то воду, поблескивающую за деревьями, и нам нужен источник воды, разве нет?» «Хм, и снова я не впечатлен. Тебе придется постараться получше, чтобы поразить меня, жёнушка». Пипа чуть было не застонала. Она поглубже укуталась в пиджак Арджуна, завернувшись в него как в кокон. «Жёнушка», — она вздохнула, — «мы и правда по-настоящему женаты? Так получается?» «В глазах жителей Летнего Королевства, да». Арджун отправился через скелетообразные деревья в сторону поблескивающей воды. «Но не переживай. Как я и сказал до этого, я не собираюсь заставлять тебя хранить верность клятве. Как только мы вернемся в Новый Орлеан, можешь свободно выходить замуж за юного господина Девере». Пипа прижала ладонь ко лбу, уклоняясь от упавшей ветки, покрытой льдом и присыпанной снегом. Чувства начали возвращаться в ее замершее тело, и изумленный гнев вспыхнул в груди. «Боже мой, что же мне делать?» — сказала она. «Свадьба уже завтра. Как я объясню, где пропадала и что делала, не говоря уже о том, что теперь я замужем за другим? Что скажет отец Фобоса?» Она пнула сугроб перед собой, и ее нога в босоножке глубоко утонула в снегу, отчего она чуть не подвернула лодыжку. «Что скажет Бог?» — прошептала Пипа, с трудом вытащив ногу. «Да, Филиппа, я понимаю, что свадьба состоялась по принуждению. Да, дитя мое, ничего страшного, что ты выйдешь замуж за двух разных мужчин. Не вижу ничего плохого в этом». Пипа вытащила ногу из сугроба, чувствуя, как злость согревает кровь. Хотя она была почти уверена в том, что пальцы у нее синеют. Она посмотрела на Арджуна и обнаружила, что он наблюдает за ней с обеспокоенным видом. «Что не так?» Пипа моргнула. «Что теперь-то не так?» Арджун сделал глубокий вдох через нос. «Ничего», — сказал он. «Абсолютно ничего». «Не ври мне, Арджун, пожалуйста», — сказала Пипа, ощущая новый ком тревоги, разрастающийся в груди. «Мы обещали друг другу, что будем честны друг с другом, пока мы в мире Фейри. Мне следует тебе сказать. Время здесь течет иначе». Ужас разлился под кожей Пипы, подступая к горлу. «Насколько иначе?» — уточнила она. Арджун покосился на нее, шагая рядом. «Дата твоей свадьбы, скорее всего, прошла». «Что?» Пипа чуть не споткнулась и не рухнула лицом прямо в недавно выпавший снег. «Как такое возможно?» Ее затрясло. «Прошел ведь всего день, как я прибыла сюда!» — воскликнула она. «Генри и Лидия! О, боже! Что она натворила?» «В мире смертных», — продолжил Арджун непринужденным тоном, — «готов поспорить, прошла уже неделя или вроде того». Пипа резко повернулась к Арджуну, широко распахнув от ужаса голубые глаза, и его свадебный пиджак упал с ее плеч. «И ты так долго ждал, чтобы сообщить мне об этом?» «Не переживай, уверен, Фобос по-прежнему хочет на тебе жениться». «Ты подонок!» Пипа едва удержалась от желания толкнуть Арджуна, шлепнуть его прямо по лицу, чтобы стереть напряженную улыбку с его рожи. Ее испуг быстро сменился давним другом Пипы — гневом. Ее затрясло еще сильнее, а голубые глаза забегали из стороны в сторону. «Нет», — пробормотала она. «Нет, боже мой, нет!» «Не переживай», — снова сказал Арджун. Впервые с тех пор, как прибыла в мир Фейри, она уловила странную эмоцию в его словах, что-то напоминающее сожаление. А может, это была ревность? «Фобос отлично справляется с разочарованиями», — добавил он. «Это жестоко. Слишком жестоко даже для сарказма. Может, за словами Арджуна скрывалась боль. Может, это было колкое оскорбление, которое должно было оставить след». В попытке справиться с гневом, Пипа нагнулась и зачерпнула в ладони горстку снега. Не сомневаясь, она слепила снежок и швырнула Арджуну в лицо. Затем еще один. «Ты грёбаный мудак!» — вскричала Пипа, снова зачерпывая снег. «Я же сказал тебе», — начал он, уворачиваясь от снежных снарядов. «Фобос на тебе женится. Я никому не расскажу о нашей свадьбе». Он уклонился влево. «Никто не узнает ничего непристойного. Так почему же ты...» «Думаешь, все дело в Фобосе?» — закричала Пипа. «Как это по-мужски? Верить, что единственное, что важно женщине — мужское одобрение». Орехово-карие глаза Арджуна округлились от изумления. «Так дело не в том, чтобы выйти за... Дело в Генри и в Лидии». Злые слезы потекли по щекам Пипы, и она задрожала еще больше. Она топнула, шагнув вперед, чтобы толкнуть Арджуна. «Дело в каждом обещании, что я давала. Ты и твоя чертова самоуверенность все испортили». Арджун схватил Пипу за запястье, пытаясь остановить ее непрекращающиеся попытки его ударить. «Кто такие Генри и Лидия?» — спросил он. «Что мне теперь делать?» Она накинулась на Арджуна, однако ее попытка ударить была больше похожа на попытку броситься ему на руки. Даже сама Пипа теперь не знала наверняка. Она лишь знала, что ей нужно что-то. Что-то, что может ее успокоить, точно кобру в объятиях мангуста. «Если с ними что-то случится, клянусь, я...» Ее слова оборвались, обратившись в вопль. Из теней справа от них вышел отряд низкорослых коренастых воинов с оружием, выкованным из железа, в поношенных стареньких кожаных доспехах. На начальнике их отряда красовалась непонятная шапка, надетая под странным углом. На первый взгляд она напоминала заостренную кепку наперекосяк. Приглядевшись, однако, Пипа поняла, что странность ей придавал цвет. Она была пропитана кровью. При виде крови Пипа потеряла сознание, упав прямо в объятия Арджуна. Маленькая мудрость, как вода в стакане, ясна, прозрачна и чиста. Рабиндранат Тагор. Арджун нес бесчувственную Пипу в руках, войдя следом за вооруженными гоблинами в ледяной дворец Кура, чьи голубоватые коридоры пронизывал леденящий ветер. Один из гоблинов-стражников дернул подол свадебного платья Пипы, заворчав что-то и обратившись к товарищам на языке, которого Арджун не понимал. Двое других гоблинов загоготали в ответ. Что бы они ни говорили, это определенно не было комплиментом. «Поаккуратнее, рукастый ты придурок», — сказал Арджун, когда тот же самый гоблин ткнул болтающуюся ногу Пиппы. Издалека души Арджуна доносилась неблагозвучная музыка, а также редкие печальные возгласы каких-то тварей. Арджун с гоблинами продолжали шагать по темному коридору изо льда в сторону шума, к тому самому тронному залу, который посетили Арджун, Селина и Бастьян, когда в прошлый раз побывали на аудиенции гнусного короля. Того самого крохотного регента, которому Арджун обещал отслужить 6 смертных недель. Это обещание спасло тогда всех троих от участи быть скормленными, пожирающими плоть демонами. Будь оно все проклято. Но, разумеется, маленький подлый монарх решил напомнить ему об обещании именно сейчас. Усталость нахлынула на Арджуна. На сердце было тяжело при мысли обо всех его недавних неудачах. Ему не удалось найти лекаря для Адетты, не удалось вернуть Пипу домой в целости и сохранности. Не удалось отменить свадьбу. И ему не удалось даже сдержать слово о том, что его жене никогда не придется больше спать на голодный желудок. За всю жизнь Арджун ни разу не терпел таких грандиозных неудач. Поморщившись, он расправил плечи, прижал Пипу ближе и крепче к себе, собирая воедино остатки уверенности. Не время сейчас утопать в сомнениях и жалости к себе. Они подошли ко входу в тронный зал, железные двойные двери которого, проломленные с одной стороны и болтающиеся на петлях с другой, были покрыты инеем. Как только компания оказалась на пороге, Арджун заметил того самого короля за столом дикого празднества, точь-в-точь, как и в прошлый раз. Огромные бабочки со стеклянными крыльями и радужные пчелы летали среди свисающих со сводчатого потолка обледенелых люстр, а монстры с клыками и когтями всевозможных форм и размеров, а также щетинистыми хвостами сидели с трех сторон зала, обгладывая кровавые кости и швыряя недоеденные останки в сторону, поджидая новых блюд. От запаха крови и внутренностей и обугленного мяса с обгорелыми костями Арджуна чуть не вывернуло. «Жди здесь!» — раскрепел гоблин рядом с Арджуном. Он направился к пьедесталу на противоположном конце зала, где на троне сидел гномий король, наслаждающийся кувшином темно-зеленого вина. Пипа заерзала на руках у Арджуна. Ее длинные ресницы затрепетали. «Замечательно!» — проворчал он себе под нос. Он осторожно поставил Пипу на ноги, притянув поближе, чтобы можно было говорить ей на ухо, и шепотом продолжил. «Не пугайся, любовь моя. Вокруг нас куча разных тварей. Могу поспорить, ты никогда прежде не видала подобных. Если ты закричишь или попытаешься убежать, то привлечешь ненужное внимание». Он сделал паузу, укутывая ее получше в пиджак, снова вспомнив истории о Драупаде. Что ж, он уж точно не Кришна, хотя мысль о кровавой мести приносила ему неимоверную радость. Ресницы Пипы снова дрогнули. «Тут воняет амбаром», — проворчала она, — «и старыми монетами. В амбаре получились бы куда более приятные каникулы, чем здесь». Когда Пипа, наконец, открыла глаза, Арджун снова поразился. Ее голубые глаза казались теперь даже более яркими и более живыми в глубинах ледяного дворца. Прохладный свет, покрытых инеем стен, отражался в глазах Пипы, когда Арджун глядел в них, мысленно умоляя не паниковать. Он уже не раз был награжден ее темпераментом и был уверен, что кривозубые орки не будут рады оказаться под ее прицелом, как не был рад и Арджун. «Тут есть чудовище?» — спросила Пипа потрескавшимися губами. «Как и всегда», — ответил Арджун, не в силах оторвать от нее взгляд, как пчела от нектара. «Где бы ты ни была». Только здесь чудовище чуточку чудовищнее. Они нас обидят? Я им не позволю. Если ты не прав, я дам тебе по ушам. Если я не прав, я тебе сдамся. По собственной воле». Пипа выпрямила спину. Огляделась. Арджун чувствовал, как она вздрагивает, прижимаясь к нему. Ощущал ее неуверенность. Он положил руку ей на спину и ощутил, как она задрожала. «Арджун», — прошептала она, широко распахнув глаза. Огромное существо, напоминающее порочный союз медведя и моржа, поднялось на задние лапы и завыло. Капельки слюны полетели в разные стороны, падая на всех вокруг него. От его воя остальные твари точно сошли с ума. Другое существо со смехом, напоминающим гиену, завизжало от радости и, царапая деревянный стол, потянулось за погрызенной костью. «Смотри на меня, Мэри Пуаари», — сказал Арджун, когда услышал, как Пипа затаила дыхание, точно собиралась завизжать. «Расскажи мне про ту пиратку. Джинши, так ее звали, верно?» «Я не... помню». «Тогда расскажи мне про пингвинов». Пипа повернулась и уставилась Арджуну в глаза. Ее взгляд дрожал. «Они выбирают себе партнера на всю жизнь». «Глупые нелетающие птицы». Он положил другую руку Пипе на шею, вжидая, пока ее пульс придет в норму, ведя большим пальцем по ее щеке в тщетной попытке ее успокоить. Если он отвлечет ее всякими бесполезными фактами, то, быть может, она не поддастся страху. А если это не сработает, он всегда сможет ее разозлить. За короткий промежуток времени он стал экспертом в этом деле. Гнев, как уяснил Арджун, является мощнейшей силой, когда оказывается в руках Филиппы Монтроуз. «Это романтично», — Пипа нахмурила нос. «А мне кажется, печально». «Тогда мне остается только посочувствовать тебе», — сказала она и повторила его жест, положив руку ему на щеку. Арджун не мог сказать, в какой момент ее прикосновения начали его успокаивать. Он закрыл глаза и усмехнулся. На короткое мгновение он позволил себе забыть обо всем. Резонирующий смех донесся с другого конца тронного зала. Он становился все громче, пока все твари вокруг не затихли. Пипа с Арджуном одновременно повернулись на звук, и хотя Арджун пытался утянуть Пипу за спину, оба они держались друг за друга. При обычных обстоятельствах Арджуна бы позабавила мысль о том, что он за кого-то держится. Это даже кажется немного жалким. Однако сейчас у него не было времени размышлять об этом. Как не было у него времени, чтобы подумать о том, что в душе ему это чувство нравилось. «Ты!» — воскликнул гномий король. «Сын Рии!» Арджун поклонился с усмешкой на губах. «Вы звали, Ваше Величество?» Король фыркнул. «Думал, что сможешь вернуться в земли темных фейри и избежать своего обещания?» «Ну, разумеется, нет», — ответил Арджун с жизнерадостным тоном. «Я как раз планировал вас навестить, как только разберусь со всеми делами». «Да, конечно», — король рассмеялся. Он склонил голову на бок, точно стервятник, сидящий на ветке, который дожидается, пока его жертва умрет. «А что за лакомый кусочек рядом с тобой?» Он принюхался, будто пытался различить запахи, пропитывающие тронный зал. «О, простите меня за невежливость», — Арджун снова усмехнулся. «Позвольте представить вам... смертное», — сказав король, наконец учуяв. «Смертный кусочек?» Он опять захохотал, точно маньяк. «Ты принес дар?» «Принимаю. Она выглядит аппетитно». Существо, напоминающее крошечного дракончика, взвизгнуло. А похожий на медведя морж опять завыл, и его бивни блеснули, словно недавно заточенные ножи. «Прошу меня простить», — сказала Арджуну с сердитой улыбкой. «Однако она не дар. Позвольте представить вам мою жену, леди Филиппу де Сай». Выражение его лица посуровило. «И по этой причине...» — он повысил голос, чтобы услышали все. «Она принадлежит мне, а я ей. Если кто-то прикоснется хоть к единому волоску на ее голове без разрешения, мы с матерью воспримем это как величайшее оскорбление». Арджун произнес это громко, чтобы его слова прозвенели в зале, полном льда и чудовищ. Ему не нравилось играть в героя, не нравилась подобная ответственность, однако он никому не позволит обижать Пипу. Она — единственная жена, которая у него будет за всю бессмертную жизнь. И если он не сможет ее защитить, то это будет означать, что он потерпел неудачу во всем, что имеет значение. Значение. Интересное слово. Еще вчера Пипа была просто девчонкой, с которой Арджун был знаком. Девчонкой, с которой он несколько раз столкнулся. Как минимум дважды. До этого ему нравилось находиться в ее обществе. Он находил ее интригующей. Она умная, сообразительная и верная. Однако больше всего Арджуну нравилась ее доброта. Доброта, как всегда говорил отец, является единственным, что отличает хорошего человека от плохого. Арджун не был уверен, что верит в это, однако он никогда не игнорировал мудрость отца. Доброты стало мало, когда мать Арджуна привела маленького сына в Сильванвайль, и наименьшее, что Арджун мог сделать, — проявить доброту по отношению к юной супруге. «Хм-м-м», — протянул король. Он поднялся с трона и отошел от просевшего посередине стола. Медленно, шаг за шагом, он сошел с пьедестала так, будто бы специально растягивал время. В конце концов, он подошел к ним. «Ты женился на смертной?» — поинтересовался король гортанным голосом. «А мамочка твоя об этом знает?» Арджун кивнул. Король опять фыркнул, а потом начал смеяться. Сначала тихонько, а затем загоготал все громче и громче. Он схватился за живот и сложился пополам от смеха, хлопая себя по коленям. Точно только что услышал самый забавный рассказ в жизни. Вскоре остальные твари и существа в тронном зале присоединились к нему, и заледенелые люстры над головой заскрипели от вибрирующего эха голосов, а кристаллики льда на них замерцали. Как минимум одна или две люстры рухнули на пол, разбившись на тысячи крошечных осколков, и оказавшиеся рядом неудачливые твари бросились в разные стороны. «Ну, хорошо», — сказал король сквозь смех. «Если желаешь разделить ужасы Сильван Вальд со своей женой, я не стану тебе мешать. Однако не забывай, тебе служить этому королевству не менее 6 недель». 6 смертных недель. «Что за ахинея?» Смех гномьего короля резко стих, и на лице у него мелькнул гнев. «Такое обещание я давал», — ответил Арджун непринужденным голосом. 6 смертных недель службы, что, как я полагаю, приравнивается к 5 или 6, но точно не более 7 дней в Вальд». Король прищурился, посмотрев на Арджуна, затем подошел к медвежеподобному моржу, который продолжал обгладывать старую кость, пристально наблюдая за своим регентом, точно дожидаясь, когда ему позволят на кого-нибудь наброситься. А потом король резко повернулся к Арджуну. «Проклятый ты летний фейри!» — вскричал он. Остальной смех в зале разом стих. «Как смеешь ты меня дурачить?» — орал король. «Я сделал тебе одолжение, потому что ты сын генерала Рии. Я не позволил саблезубым тварям растерзать тебя на части за то, что ты ступил на мои территории. И вот как ты мне решил отплатить?» Твари вдруг заворчали. Их беспокойство стало почти ощутимо физически. Арджун загородил Пипу собой и выставил руки, надеясь усыпить гнев регента. «Я не пытался вас одурачить», — начал он. «Молчать!» Послышался звон поднятого оружия и шорох мечей, вытащенных из ножен. Все вокруг теперь выглядели так, точно им не терпелось пролить кровь. Напряжение повисло в воздухе, как гул приближающегося пчелиного роя. Король снова вышел вперед, держа в руке коротенький меч, выкованный из железа. «Это я здесь буду решать!» Медвежеподобный морж оторвал королевские ножки от земли одним взмахом лапы и засунул кричащего монарха в пасть. Послышался хруст костей. А потом один единственный окровавленный палец полетел по воздуху и с вызывающим тошноту звуком упал на пол к ногам Арджуна. Душераздирающий вопль сорвался с губ Пипы. А потом все твари в зале начали драку, загремевшую так, словно пушечное ядро взорвалось неподалеку или будто в потолок выстрелили из ружья. Казалось, что все черти разом вырвались из ада. Зазвенели железные клинки, застучали удары мясистых кулаков, обволакивая пространство вокруг знакомой боевой симфонии. Над головой взорвались крошечные бледно-голубые шарики льда. Арджун развернулся и обхватил Пипу руками. Они запнулись о тело какого-то существа с мордой, напоминающей свинью с рожками, как у сатира, и Пипа вскрикнула, упав на ледяной пол. Ее щеки покраснели на фоне только что пролитой крови. Когда кровь капнула ей в глаза, новый крик ужаса сорвался с ее губ. Арджун потянулся было к Пипе, но его сбили с ног, и он упал на колени, потеряв равновесие, а его рука опустилась Пипе на грудь. «Что ты делаешь?» — охнула Пипа, оттолкнув Арджуна. «Пытаюсь тебя спасти», — сказал он в ответ. «Тогда пытайся поменьше». Она поднялась на ноги, и ее разорванное свадебное платье теперь окропляло кровь. Арджун огляделся в поисках какого-нибудь оружия и подхватил с пола грубо выкованный топорик. Когда он развернулся, то увидел, что Пипа держит помятый щит и маленький, кривой и изогнутый меч падшего гоблина. Арджун скривил губы. «И что, по-твоему, ты будешь с этим дело?» С пугающей проворностью Пипа отразила удар копья, целящегося Арджуну в плечо. А затем, еще до того, как Арджун успел отреагировать, крутанулась на месте и отразила удар другого железного клинка. Ее движения были быстрыми и отточенными, будто у танцовщицы. Искры сыпались вокруг точно дождь, когда металл ударился о металл. Взбешенное чудище с клыками, как у вампира, и длинным лицом зеленоватого оттенка зарычало на Пипу, и Арджун бросился ему наперерез. Тварь сделала ложный выпад влево, надеясь проскользнуть мимо Арджуна и обезоружить Пипу. Арджун схватил чудище за грязный ворот и дернул к себе. Оттого разило мясом, кровью и холодом, а клыки у него стучали. Тварь толкнула Арджуна, оцарапав поломанными когтями шею. Арджун был уверен, что у него пойдет кровь. Однако жар битвы наполнил его таким воодушевлением, что он не почувствовал ничего, кроме глубочайшего удовлетворения, когда прижал ладонь к впалой щеке клыкастого монстра. Оказавшись так близко к нему, Арджун увидел рядок крошечных радужных чешуек вдоль волос на голове твари. Он вонзил пальцы в тонкую кожу монстра и позволил магии наполнить его прикосновение. Чудовищу потребовалась лишняя секунда, чтобы понять, что происходит. Однако потом Арджун увидел, как выражение лица твари обмякло от удивления, когда кровь застыла в его жилах. Монстр замер, точно окаменев. С самодовольной улыбкой Арджун оттолкнул его в сторону. Когда тварь рухнула на пол, то треснула и разбилась на осколки, как хрустальная ваза. Арджун отпрянул назад, и у него отвисла челюсть. Пипа с воплем подскочила к нему. «Это что-то новенькое», — сказал он растерянно. Ни разу за свою короткую жизнь Арджун не обращал воду в лед в ком-то или чем-то настолько, чтобы потом видеть, как она разбивается у него на глазах. Когда звери и гоблины и крылатые твари вокруг осознали, что сделал Арджун, они все повернулись к нему. Окружили его, зарычались едва контролируемым гневом. «Ну, теперь ты перешел все границы, сын Рии». Из толпы вышел зверь, напоминающий кентавра, с ногами, как у коня, и торсом человека. Его правый глаз распух и закрылся, а кулаки были перемазаны кровью. Теперь ничто не остановит их от того, чтобы содрать плоть прямиком с твоего тела и обглодать кости. Пульс бешено стучал в висках у Арджуна, и ему с трудом удавалось сохранить спокойное выражение лица. «Пипа!» — позвал он шепотом. Он хотел, чтобы она спряталась за него, чтобы ему удалось на худой конец оградить хотя бы ее от их ярости. Однако вместо того, чтобы прятаться, Пипа встала спиной к спине к Арджуну. Так, чтобы она могла защитить его не меньше, чем он ее. Что-то странное и неизведанное разлилось теплом в груди у Арджуна. «Однако, если будешь умолять, быть может, они сохранят жизнь девчонки», — продолжил кентавр. «Он лжет», — сказала Пипа. «Не верь ни единому его слову». Хотя ее голос звучал уверенно, а маленький клинок она вскинула вверх, Арджун чувствовал, как она дрожит. Он не готов был умереть здесь и сейчас, сгинув в лапах отбросов Сильванвальд. Не готов был оказаться съеденным жуками со стеклянными крылышками, гоблинскими любителями живой плоти и тварями с грязными клыками и бесстыдной душой. И погибать, стоя на руках и коленях, моля о пощаде злых существ, которые скорее предложат ему кувшин вина, чем сдержат обещание, он тоже не желал. Очевидно, что твари Ледяного дворца жаждали в очередной раз посмеяться над Арджуном. Зубы Пипы застучали, хотя она не дрогнула. Храбрая девушка. Его мимолетная супруга была грозной, непоколебимой, куда сильнее, чем Арджун мог предположить, когда увидел ее впервые. «Я согласен», — сказал Арджун, не колеблясь. «Скажу все, что хотите услышать, если оставите ее в живых». «Но нет», — заикнулась Пипа. «Не...» Кентавр закинул голову назад и расхохотался, а его желтые глаза заблестели дьявольским огоньком. Этот блеск становился все ярче и ярче, обретая собственные кровь и плоть. Арджуну в конце концов пришлось прикрыть глаза рукой. Пипа тоже в растерянности отпрянула назад, а кентавр все продолжал хохотать. Все отступили, бездумно размахивая оружием. Пипа схватилась за плечо Арджуна, когда блеск стал еще ярче. Арджун развернулся, чтобы обнять Пипу и закрыть собой, боясь, что этот белый пылающий свет может поглотить их обоих. А потом свет мигнул, сверкнул и померк в одну секунду. Весь зал оказался пуст. Никаких сломанных, истекающих кровью тел, никаких громадных насекомых, летающих под потолком, да и праздничные столы с вонючей едой и напитками пропали. «Здравствуйте», — раздался спокойный голос слева от Арджуна. Арджун повернулся и увидел перед собой двух маленьких синих гоблинов, стоящих бок о бок. Одного из них он узнал. Это был тот самый гоблин, который, бесконечно трепеща от страха, приносил королю напитки, когда Арджун был в прошлый раз в Ледяном дворце. Маленький гоблин сделал шаг вперед, пока его товарищ с тревогой наблюдал. «Добро пожаловать в Сильванвальд», — сказал он. «Меня зовут Сюнан, и вы прошли первое испытание». «Сюнан из Сильванвальд», — произнес Арджун, узнав его. Тот самый Сюнан, которого Бастьян отчаянно пытался найти во время их прошлого путешествия по зимним землям. С лукавой улыбкой на губах Сюнан хлопнул в ладоши раз, два, три, и... Звук разнесся по залу, как раскаты грома. Пипа закричала, зажав руками уши. Посреди зала блеснула вспышка молнии, из-за которой все ледяное строение задрожало. Перекрытия и стены начали рушиться. Земля под ногами затряслась. Когда Пип с Арджуном снова открыли глаза, они уже стояли в окутанной туманом темноте. Стены и потолок теперь были из камня, точно в какой-то пещере. Сюнан ухмыльнулся. «Вы готовы к следующему испытанию?» — поинтересовался он. «Мне очень жаль, но я не могу объяснить своих слов, сэр». «Алиса в стране чудес». Льюис Кэрролл. Перевод Оленича Гниненко. Пипа попыталась собраться с мыслями, сидя у потрескивающего голубого пламени и сжимая в руках старенькую кружку с горячим напитком. С задумчивым выражением лица Арджун сидел рядом с ней. Какое-то время они просто молча сидели и пили. Пипа даже не могла остановиться, чтобы подумать, что напиток, который им предложили, может оказаться опасным. Главное, что он теплый и по вкусу напоминает горький шоколад с пузырьками, приправленным розмарином. По описанию и не скажешь, что это может быть аппетитно. Однако напиток грел руки и наполнял желудок, смачивая горло. «Что это за место?» — спросил Арджун у маленького синего гоблина, который представился Сюнаном. Сюнан покрутил пальцами, а затем взмахнул рукой в воздухе. Из ниоткуда появился стульчик в виде гриба, на который он и уселся. С печальной улыбкой на губах он сотворил в воздухе еще один стульчик и пригласил сесть второго синего гоблина, поджидающего неподалеку. А затем Сюнан посмотрел налево, потом направо. «Вы в месте, которое осталось от Зимнего Королевства», — тихонько сказал он. Арджун замер. Его кружка остановилась в сантиметре от губ. «Я думал, что зимние фейри заправляют ледяным дворцом Кура». Сюнан одарил их еще одной печальной улыбкой. «Это иллюзия, которую мы показываем летним фейри. Если мы покажем им дикость и гнусность, покажем им безумного короля, то никто из них не воспримет нас как угрозу и не захочет вторгаться в наши земли». Он почесал синий подбородок. «Все просто решат, что здесь нет ничего стоящего». Глаза Арджуна округлились. «А у вас есть что-то стоящее?» Пипа толкнула его плечом, удивленная тем, что он спрашивает подобные вопросы, ища личную выгоду, в такой момент. «Что ты творишь?» — шепнула она Арджуну. «Хочешь его разозлить?» «Вам не о чем волноваться, леди Филиппа», — сказал Сюнан. «Я привел сына Рии сюда не для того, чтобы скармливать ему ложь. Я привел его сюда в надежде, что он может сыграть роль эмиссара в летнем королевстве». «Эмиссар — посланец, человек, отправляемый в другую страну для выполнения поручения. Чтобы мы могли поработать вместе и улучшить взаимоотношения между двумя половинками нашего мира». Пипе хотелось понимать, о чем говорит Сюнан. Она знала немного. Однако уже уяснила, что Зимнее Королевство враждует с Летним достаточно долгое время. Знала, что вампиры и оборотни были изгнаны из мира Фейри много лет назад. Однако пока не выяснила, по какой причине это произошло. Она нагнулась вперед, внимательно слушая, и надеясь, что поймет больше после беседы, которая, очевидно, им предстояла. Арджун растерянно сморщил нос. «Боюсь, вы слишком высокого обо мне мнения, если считаете, что я способен переубедить мать», — сказал он. «Она не принимает советов и, не задавая вопросов, всегда поступает так, как приказывает ей правительница Уайль». Сюнан выдохнул, наморщив тонкие губки. Хотя лоб у него казался тяжелым, а кожа на щеках грубой, выражение его лица была некая доброта. Доброта, которую Пипа видела в тех, кто пережил немало бед и много чего понимал. «Твоя мать отлавливает создание Вальд на границе», — сказал Сюнан. Арджун пожал плечами. «Если они нарушают границы, то она поступает так не без причины», — ответил он. «Дело не в том, что их ловят», — продолжал Сюнан, помрачнев, — «а в том, что с ними творят после». «Что?» — Арджун встрепенулся, прищурившись. «О чем вы говорите?» «Генераль Шария и Леди Сила ловят создание Вальд и используют, чтобы тестировать новое оружие, какого я ни разу не встречал за долгие годы жизни». Арджун поднялся на ноги. «Что за оружие?» Он сунул руки в карманы. Пипа уже замечала за ним подобный жест. Он всегда делал так, когда чувствовал себя неспокойно. Она приложила ладонь ко лбу. Хорошая жена бы встала рядом с ним, поддержала бы. Однако она слишком устала, чтобы быть хорошей женой, и до сих пор злилась, что мешала ей его поддерживать. «Не могу сказать точно, что это за оружие», — сказал Сюнан, сложив руки на коленях. На нем был простой наряд, состоящий из длинной самодельной туники и сочетающихся с ней штанов, собранных на талии, которые немного смялись от его жеста. «Знаю только, что рассказали нам выжившие, те немногие несчастные, которым удалось сбежать». Руки Арджуна сжались в кулаки по бокам. Несмотря на то, что выглядел он изнеможенным, одежда его истрепалась на суровом ветру зимней бури, а под глазами красовались темные круги, он все равно стоял гордо. «С чего мне вам верить?» — поинтересовался он. Добрая улыбка преобразила лицо Сюнана. «С того, что мне потребовалось немало усилий, чтобы привести тебя сюда, чтобы испытать и узнать истинную натуру. Я убежден, что вы с леди Филиппой достойны того, чтобы узнать правду. Без сомнений, рассказывать вам все это рискованно». В его глазах мелькнула грусть. Однако молчать теперь еще более рискованно. Сюнон спрыгнул со стула в виде гриба и встал на ноги. Во весь рост он доставал разве что до колен Пипы. «Я не поверю вам на слово», — сказал Арджун после нескольких секунд молчания. «Мой брат не способен лгать». Второй гоблин, который молча наблюдал за происходящим все это время, со своего места в тени у грубой каменной стены, вышел вперед. Голос его прозвучал недовольно. «Да он и не стал бы, если бы даже и мог». «Он натравил на нас бурю», — тут же ответила Пипа. «Позволил нам поверить в то, что мы оказались посреди кровавой бойни в глубоких коридорах ледяной крепости». Второй гоблин хмыкнул. «Безобидная иллюзия». «Обман, другим словом». Пипа высоко вскинула подбородок. Сюнон усмехнулся. «Я бы и не стал ждать, что вы поверите мне на слово, леди Филиппа», — сказал Сюнон. «Я готов показать вам кое-что, что поможет вам увидеть правду своими глазами». «Откуда нам знать, что это не будет очередная безобидная иллюзия?» — уточнила Пипа. Боковым зрением она видела, как Арджун покосился на нее с благодарной улыбкой на губах. «Я поклянусь», — сказал Сюнон, — «поклянусь собственной жизнью». «Сюнон», — заворчал его брат, — «он же сын генераль-ширии, а она смертная, которая вовсе ничем не обязана следовать нашим устоям. Он талантлив в изощренной лжи, а она быстро теряет терпение». «Он врет, чтобы уберечь других от боли, брат Сюли», — ответил Сюнон, не колеблясь ни секунды. «Она имеет полное право злиться. Я не могу требовать от них большего». «Это глупо», — тихо добавил Сюли. «Может быть», — согласился Сюнон. «Однако я не могу и дальше ничего не предпринимать». Он начал рассказывать, сложив за спиной руки. «Я надеялся найти способ заключить перемирие. Жители наших гор страдают. Они устали жить половинчатой жизнью. Устали наблюдать, как их летние собратья живут в достатке, пока они сами тут загнивают. Если твоя мать, Арджун, продолжит испытывать на зимних фейре оружие, которое способно уничтожить все, что осталось от нашего вида, я не могу гарантировать, что те, кто еще жив, не пойдут на летнее королевство войной». Печаль исказила черты лица Сюнона, и он опустил плечи. «Я сдерживал их столько, сколько мог. Порой я устраиваю для них банкеты, чтобы они забыли о голоде. Однако иллюзий становится теперь недостаточно. Они жаждут мести». Пипа прикусила изнутри щеку, задумавшись. Несколько месяцев она только и мечтала о том, чтобы увидеться с братиком и сестренкой. Хотя она знала, что иллюзия никогда не будет достаточно. Мысль все равно показалась ей соблазнительна. «А как вы создаете подобные иллюзии?» — спросила она у Сюнона. «Прости меня, дитя мое», — сказал он. «Я и забыл, что ты смертная». Много лет назад многие фейри, как в летних, так и в зимних землях, были способны управлять магией элементов. Со временем многие из нас утратили силы. Он взмахнул рукой перед собой. От матери я унаследовал способность манипулировать воздухом, создавать картинки по желанию. Я придаю им объемы и формы, однако они все равно остаются лишь картинками. Они не держатся долго. Желудок можно обмануть лишь ненадолго подобной пищей. Нежное прикосновение длится лишь кратчайший миг и не оставляет после себя ничего, кроме холодных воспоминаний. Он вздохнул. Арджун продолжал стоять, глядя на голубое пламя, потрескивающее посреди темного помещения. «Ваш брат Сюли прав. Сюнон из Сильванвальд», — сказал Арджун. «Это глупо, и я не поверю ничему, что вы мне покажете». Сюли выхватил крошечный железный меч, висящий у него на боку, и шагнул вперед. «Как смеешь ты!» — начал было он гневно. Сюнон заставил его замолчать взмахом руки. «Сюли», — сказал он. «Пожалуйста», — он повернулся к Арджуну. «Моя честь есть мое слово, а мое слово — мои узы». «Старая поговорка». Арджун поджал губы. «Однако я по-прежнему отдаю должное старым временам, Арджун Десай. А ты?» Он сделал медленный вдох, и крошечные синие волоски у него в ноздрях затрепетали. «Или все летние фейри уже утратили честь?» Пипа сглотнула. Она видела, как Арджун начинает злиться, видела, как мышцы у него на руках напрягаются. «Арджун», — произнесла Пипа. Она поднялась на ноги и потянулась к его руке. «Давай выслушаем их». Арджун стиснул челюсти. «Он говорит, что моя мать мучает пленников», — сказал он. «Говорит, что правительница Уайль, мать Селины, желает напасть на Сильванвальд и разорвать клятву древнего перемирия». Арджун резко повернулся к Сюнону. «С чего бы им так поступать?» «Правительница Уайль желает объединить наши земли под руководством единой династии, своей собственной». Воцарилась тяжелая тишина. Изумленный вздох Пипы разнесся эхом по огромному залу. «Вы имеете в виду Селину?» — спросила она. Сюнон кивнул. «По этой причине я и не мог обратиться к наследнику Сен-Жермена или же к единственной дочери Леди Силы. Невозможно с уверенностью сказать, кому они верны. Пришлось немало подумать и найти тебя, лорд Арджун. Однако я пришел к выводу, что твое недоверие летнему королевству и твои многогранные взаимоотношения с матерью которые по-прежнему можно назвать непростыми во всех смыслах, помогут тебе увидеть истину. «Это правда, что я не питаю особой любви к матери», — сказал Арджун. «Однако я не верю, что она может сделать что-нибудь столь жестокое». Выражение лица Сюнона посерьезнело. «Ты же сам сказал», — произнес он. «Она сделает все, что угодно, если правительница Уайль отдаст ей приказ». Он задумался на мгновение, а затем добавил. «Пойдемте, поговорим с выжившими. Послушаем, что они нам расскажут. И если желаешь, я готов заковать свои руки в железные оковы и стоять рядом, чтобы ты был точно уверен, что я ничего не наколдовал». «Пожалуйста, Арджун», — снова попыталась Пипа. «Может, нам следует...» «Он дурачил нас с самого начала», — сказал Арджун. «Позволил нам поверить в то, что мы вот-вот погибнем, и все ради каких-то нелепых испытаний». «Мы ведем себя как никогда искренне, когда оказываемся перед лицом смерти», — сказал Сюнон. «И что, я прошел ваши испытания?» — съязвил Арджун. Сюнон кивнул. «Прошел, как и твоя супруга. Он выглядел совершенно непринужденным. Очевидно, что она очень тебя любит, как и ты любишь ее». Его последние слова разнеслись эхом под потолком, звеня в ушах Пипы. Щеки у нее покраснели. «Что?» — прошептала она, не осмеливаясь даже покоситься на Арджуна. «Я...» «Ты боролась, чтобы спасти его, рискуя собственной жизнью», — сказал Сюнон. «Насколько я знаю смертных, мало кто из них готов сражаться и защищать кого-то, кого не любит, тем более рискуя жизнью. По моему мнению, смертные очень эгоистичные», — продолжил он таким тоном, будто обсуждал цветок или облако в небе. «Как и Ферри. Однако Ферри, по крайней мере, не обманывают себя, считая иначе». «Я не согласна», — Пипа прочистила горло. «Смертные, с которыми я знакома, являются хорошими и добрыми людьми. Они не станут накликать беду на других». Всего несколько смертных лет назад в месте, известном как «Свободные земли», братья воевали с братьями, а отцы — сыновьями, и все только ради того, чтобы богатые люди смогли оставить при себе других людей в оковах. Сюнон говорил так, словно предостерегал слушателей. «Я понимаю подобную борьбу, потому что и сам видел, что из этого выходит. Если летнее королевство продолжит притеснять зимнее, скоро придут времена, когда те, кого пытаются поработить, восстанут». Арджун молча прохаживался вдоль огня, пока Сюнон говорил. И когда тот умолк, тихие раздумья наполнили пространство. Лишь древесный сок потрескивал в огне. Пипа задумалась над последними словами Сюнона. Задумалась о его просьбе. Его иллюзии ее напугали. Их реалистичность чуть не остановила ее сердце. В этот самый момент Пипа вновь содрогнулась от воспоминаний. И все же Пипа не могла поверить в то, что Сюнон был злодеем. «Пожалуйста, пойдемте со мной и увидите правду своими глазами», — теперь Сюнон умолял. «Как только вы услышите, что рассказывают эти несчастные души, можете принимать решение. Однако я прошу тебя, Арджун, пожалуйста, сделай все, что в твоих силах, чтобы переубедить мать. Ее путь неправедный и недобрый, и это не будут долго терпеть». Пипа подошла к Арджуну, взяла его руку в свои. «Может, нам следует послушать?» — сказала она. Румянец снова залил ее щеки, когда она вспомнила слова Сюнона о том, что чувства, которые есть между Пипой и Арджуном, бывают лишь между теми, кто любит друг друга. Какая нелепость. Арджун искоса посмотрел на Пипу, сжал ее ладонь. «Я послушаю», — сказал он, посуровев, — «а потом приму решение». «Величайшая мудрость, как вода в море, темна, загадочна и непроницаема». Рабиндранат Тагор. Первым, что Арджун заметил, был запах. Никогда в жизни он не сталкивался с подобным. Он ожидал учуять медный аромат крови, вонь от гнили и немытых тел. Сколько бы редкой она ни была в мире педантичных фейри, тоже бы его не удивило. Однако здесь все окутывал другой запах. Это был аромат меланхолии, запах отчаяния, пронзительной боли. Он висел над ними, как гниющая тряпка в забытом шкафу, наполняя ноздри прелыми отголосками пыли и упадка. Никогда прежде Арджун не чуял подобного. С помощью волшебного монокля он способен был увидеть цвет эмоций в мире смертных. Он всегда использовал эту информацию ради личных целей, однако в любой момент мог убрать линзу прочь и увидеть мир таким, каким он был всегда. Запах же этой боли был таким, от которого невозможно было укрыться. Он напоминал старую воду и едкий уксус, настойку и бинты, слова, шепотом сорвавшиеся с потрескавшихся губ. «Боже мой!» Охнула Пипа рядом с Арджуном и тут же зажала рот рукой. Бесчисленные койки стояли на холодном каменном полу. Арджун был рад тому, что тяжелое покрывало тьмы окутывает все в этой горной крепости. Когда он повернул голову, то увидел бедолагу без одного глаза, добрая половина кожи которого была черной от синяков. Арджун повернулся в другую сторону и с грустью увидел еще одну жертву, кожа на ногах у которой была вся изодрана, и холодный воздух касался голых мышц. Хрупкие крылышки Никси, сидящего в уголке, испещряли многочисленные дырки. Он никогда больше не сможет летать, и мысль об этом отпечаталась на его лице глубокой печалью. Тихие стоны и редкие возгласы боли пронзали темную тишину. Юный зимний фейри с рожками и раздвоенными копытцами умолял принести ему воды, и Пипа поспешила на поиски ведерка с черпаком. Верный своим словам, Сюнан шагал рядом с Арджуном. На руках у него теперь были железные оковы, которые не позволили бы ему наколдовать какие бы то ни было иллюзии. Арджун почувствовал, как кто-то буравит его взглядом. Он обернулся и увидел темную фейри, сердито смотрящую на него. У нее не было одной руки. Половина ее лица обгорела, и ожоги напоминали следы от кислоты. Арджун сделал глубокий вдох и присел рядом с ней. «Могу ли я вам чем-нибудь?» — начал было он. Темная фейри плюнула на него. «Я учуяла вонь в тот самый миг, как ты появился, грязное ты летнее отродье!» Волна злости захлестнула Арджуна. Однако он подавил желание ответить, подавил желание защититься. Он снова медленно вдохнул и стер плевок фейри с щеки. «Полагаю, мне тоже не стоит тратить время на вежливость», — сказал Арджун. «Расскажите, что с вами случилось». «Зачем?» — усмехнулась раненая зимняя фейри. «Чтобы ты мог отпраздновать ваш успех при дворе? Порадоваться, как прекрасно ваше новоиспеченное оружие будет зачищать поле боя?» Арджун покачал головой. «Произошедшее с вами не причина для праздника». Он уперся локтями в колени и продолжил. «Пожалуйста, расскажите. Считаешь, я поверю в то, что ты действительно станешь меня слушать?» Сухой смех сорвался с ее губ. Арджун видел, что некогда она была красивой. Скорее всего, в ее родословной были придворные. Однако оружие, которое использовали против нее, чем бы оно ни было, нанесло невероятный ущерб, который не сможет исправить даже самый одаренный лекарь. «Считаешь, я поверю в то, что ты действительно будешь слушать, как я говорю гадости о вашей правительнице?» — сказала она. «Или о вашей глубоко уважаемой генеральше?» Арджун помрачнел при упоминании матери. Ему хотелось уйти отсюда. Хотелось притвориться, будто он не бывал в этих горах. Однако он снова прикусил язык и промолчал. Арджун услышал, как за его спиной шуршит платье Пипы, прохаживающейся между коек, пока она тихо общалась с другими, стараясь их утешить. Никто не просил у нее помощи. Однако она, не колеблясь, поспешила помочь нуждающимся. Она не видела слабостей. Видела лишь нужду. Истинная смертная. И Арджун был рад, что она рядом. Он кивнул. «Я выслушаю», — сказал он. Слезы блеснули в уголках глаз темной фейри. Ее медные волосы сверкнули, когда она смахнула все, что от них осталось, с бронзового лба. «Первыми пали дети», — начала она. Арджун лежал в темноте, повернувшись спиной к холодной каменной стене. Сон от него ускользал. Да и не то, чтобы он заслуживал отдыха. Как вообще можно спать после того, как сталкиваешься с ужасами, с которыми Арджун имел дело всего несколько часов назад? Всю свою жизнь он спал в тепле и комфорте. Сейчас он вспоминал знойную духоту в Бомбее. Вспомнил, как этот зной точно оживал, окутывая все вокруг. А потом, в самом начале сезона дождей, зной смешивался с ливнями в радостном танце. Арджун и его друзья бегали по улицам, кричали и прыгали по лужам. А жара ласкала кожу и распушала волосы. Арджун не припоминал, чтобы в Индии было холодно даже во время дождя. Впервые в жизни он увидел снег, когда оказался в Кембридже. Снег тут словно просачивался сквозь кожу, заставляя Арджуна дрожать. Однако даже тогда он мог раздобыть плащ, мог разжечь задорный огонь, который бы потрескивал и согревал до самых костей. К подобного рода холоду Арджун не привык. Не привык к подобного рода пустоте. Дело было не только в прохладе пола под ним или плохо согревающем одеяле. Нет, это был холод правды. Он повернулся, задрожав. Он старался двигаться осторожно, чтобы не разбудить ненароком Пипу, которая спала на невысокой кровати рядом с ним. Отчасти Арджуну отчаянно хотелось, чтобы она поделилась с ним теплом, однако это было слишком уж самонадеянно. Не говоря уже о том, что Арджун ни за что, даже под страхом смерти, не станет заставлять юную девушку чувствовать себя неуютно в собственной кровати хотя бы намеком. И неважно, что они женаты лишь на словах. И Арджун не станет тем мужчиной, который плюет на желания и нужды супруги. Даже когда он снова закрыл глаза, бессмысленно пытаясь уловить сон, который его избегал, картина искалеченной фейри появилась в сознании. Картина гниющих, почерневших пятен на коже другого темного фейри в местах, где оружие выстрелило в живот столько раз, что практически разорвало его напополам. Этот фейри вряд ли проживет больше недели. Сюнан сам так сказал, когда они уходили. А другой, пожилой фейри с рожками и сидеющими висками, поспешно начал рассказывать им о некой маленькой пушке, способной стрелять множеством зарядов одновременно. Стрелять сотнями пуль, которые были сделаны из чистейшего серебра, прежде чем требовалась бы перезарядка. Последний же фейри, с которым общался Арджун, у которого были черные, как кобальт, глаза, точно как у Токкеби, упомянул другое оружие — ядовитый газ, образованный из серебра, измельченного в пыль, с семенами горчицы, а также кислотой, которая обжигает и наполняет легкие, отчего кажется, будто огонь сжигает изнутри. Он рассказал Арджуну, что видел, как умирают его родные, один за другим. Сюнон с Пипой осмотрительно умолчали о том, что Арджун был сыном генерала Рии. Сказать по правде, Арджун вообще старался никому не называть своего имени. И хотя он ни за что бы не признался в этом, он был благодарен за молчание Пипы и Сюнона. Если бы выжившие узнали, кто Арджун такой, он даже не смог бы обвинить их в ненависти к нему. Пипа долго общалась с одной водной нимфой, которая рассказала ей о том, что их пруд был отравлен, о подводных ловушках с острыми осколками серебра, которые взрывались, когда кто-либо к ним приближался. Тролль рассказал историю о том, как его жгли раскаленным серебром, а потом это серебро сдирали с него, когда то остывало вместе с кожей. Вид конкретный его ран оказался для Пипы слишком ужасен. Она убежала вся в слезах. Арджун снова заерзал, поправляя сверток ткани, который служил ему сегодня подушкой. Неужели мать и правда могла сотворить все эти ужасные вещи? Арджун не хотел в это верить. Отказывался. Мать обладала разными спорными качествами, однако Арджун всегда считал ее хорошей. Достойной любви, уважаемой. Она была воином до мозга костей. И несмотря на то, что ее сын являлся Этириалом, она не относилась к нему хуже, чем к Фейри. Она обращалась с сыном с таким же холодным презрением, как и с остальными членами Летнего Королевства. Однако больше всего Арджуну не давала покоя история той самой водной нимфы, которой пришлось наблюдать, как ее маленький братик тонет в отравленных водах. Она хотела и пыталась его спасти, однако оказалась слишком слаба. Сама чудом уцелела. Когда Арджуну исполнилось 10 смертных лет, он услышал историю про одного Этириала с миленьким личиком, который столкнулся с гневом придворного. Его звали Осин, и его отец был смертным регентом на далеком острове в Тихом океане. Когда Осину было 12 смертных лет, мать привела его жить в Уайль, и его прекрасные черты лица очаровали придворных. Однако ровесники Осина не были этому рады. Однажды ночью, пока он спал, трое ровесников Фейри схватили его в кровати, замотали в одеяло и засунули в лодку на озере Люр, чтобы он испугался, когда проснется. Они думали, что отлично посмеются, пока будут слушать, как он плачет от страха, и наблюдать, как его красивенькое личико корчится от слез. В лодке оказалась пробоина, и Осин, не сумев выбраться из одеяла, в которое его замотали, утонул. Ни одна нимфа и ни один водный дух не пришли к нему на помощь, потому что он был Этириалом, а Этириалы должны заботиться о себе сами. Эта история крутилась в голове Арджуна снова и снова. Когда он был маленьким, то часто раздумывал, прибежала бы на помощь к нему мать, если бы он оказался в такой же ситуации, как Осин. Или же она, как и другие представители ее народа, оставила бы его умирать. И каждый раз, когда Арджун слышал шорох во тьме, он подскакивал, готовый к нападению. Нет. Он не позволит никому заматывать себя в похоронные ткани, не станет умирать и в муках. Мысль о том, чтобы умереть, утонув, всегда пугала Арджуна. По этой причине он неустанно завидовал Бастьяну и другим вампирам львиных чертогов. Им не нужен воздух, чтобы выжить. Только когда Арджун решил жить в мире смертных, он узнал, каково это — спать спокойно. Он до сих пор помнил первую ночь, проведенную в Новом Орлеане, чуть больше года назад. Помнил, как тропический воздух и ароматный бриз наполняли его легкие и убаюкивали пульс, как он прогуливался по улицам французских кварталов перед сном. Конечно, это не Бомбей, совсем нет. Однако было в Новом Орлеане что-то, заставляющее Арджуна чувствовать себя как дома. Что-то неотесанное, настоящее. Он остановился тогда под лунным светом, чтобы перекусить бенье и послушать издалека музыку, какой никогда прежде не слышал. Бенье. Французский пончик. Разумеется, не все было идеально. Как и в Индии, Арджун заметил, что люди с более темным оттенком кожи обычно обслуживают людей со светлой. Когда мальчишка с коричневой кожей протянул жареный пончик Арджуну, тот встретил его взгляд и внимательно посмотрел на него. Мальчик кивнул, и Арджун с благодарностью улыбнулся в ответ. Куда бы Арджун ни отправлялся, он всюду видел несправедливость. Это ощущение никогда не покидало его. Неважно, прогуливался ли он по Козуэй или ходил по хваленным улицам Малабар-Хилл в Бомбее. Козуэй. Мост-дамба через озеро Пончартрейн в штате Луизиана. Малабар-Хилл, элитный жилой район. И даже когда он сидел на ступеньках университетской библиотеки в Кембридже, поджидая, когда друзья освободятся и смогут проводить его домой, без страха в одиночестве наткнуться на какого-нибудь разгневанного графа или герцога Мэрилибона, который накричит на Арджуна просто за то, что он родился с неправильной кожей. Мэрилибон. Престижный квартал в Лондоне. Где бы Арджун ни жил, он никогда не забывал, кем он был. Однако та ночь в Новом Орлеане, когда он впервые уснул спокойным сном, обладала резким контрастом по сравнению с сегодняшней ночью, которую Арджун проводил в глубине горы Морок, в самом ледяном сердце Сильванвальд. Холодок пробежал у него по позвоночнику, и он покрепче укутался в старенькое одеяло. Так как он был этириалом, сильные жара и холод не пробирали его до костей, как смертных людей. Однако Арджун все равно чувствовал себя промозгло и неуютно. Ему хотелось разжечь огонь, но, разумеется, очага в крепости изо льда и камня не было. «Арджун», — прошептала Пипа, — «ты не спишь?» Ее слова напомнили ему об их беседе, которая состоялась, как казалось, давным-давно и далеко-далеко. «Нет», — ответил Арджун. «Я... Что-то не так?» «Я замерзла». Арджун сел. Как только тонюсенькое одеяло спало, леденящий воздух коснулся его тела. Арджун присел на краю кровати и притянул Пипу к себе. Ее зубы стучали, а плечи дрожали. Она вцепилась пальцами в его рубашку и прижалась лицом к шее. Трясущимися руками Пипа отогнула край одеяла и затащила Арджуна на кровать рядом с собой. Арджун обнял Пипу, но она продолжала дрожать рядом с ним, держась за рубашку. Все это время, оказывается, Пипа дрожала, а Арджун был слишком увлечен мыслями, чтобы заметить. Она уткнулась лицом в его руку, и что-то пробудилось в груди у Арджуна. Это чувство успокаивало, будто бы он вдруг отыскал то, что потерял давным-давно. «Я не могу уснуть», — призналась Пипа. «Я тоже». Она колебалась, прежде чем заговорить снова. Арджун понял это по ее замедлившемуся дыханию. «Тебя все сильно беспокоит?» — спросила она наконец. Арджун улыбнулся. Доброта Пипы все-таки однажды ее погубит. «Может, было бы куда проще, если бы я был кем-то другим», — сказал он. Пипа шмыгнула носом. «Или чем-нибудь другим. Может, медведем? Тогда, по крайней мере, нам было бы теплее». «Нет», — Пипа покачала головой, — «пингвинами. Мне всегда нравились пингвины. Мне сказали, что они выбирают партнеров на всю жизнь». Пипа нахмурилась и спросила. «Разве тебе не хотелось бы быть пингвином? Они кажутся такими радостными. Играют, резвятся и плавают целыми днями. А потом спят друг с другом бок о бок под небом, освещенным огнями северного сияния». «Ну, полагаю, тогда я мог бы быть и пингвином», — согласился Арджун. «Если только и ты будешь пингвином». Новая дрожь пробежала по телу Пипы. Арджун прижал ее к себе крепче, и в ответ она его обняла. От Пипы пахло солнечным светом весеннего дня. Арджун не смог совладать с собой и сделал глубокий вдох. Напряжение в груди спало почти окончательно. Тепло Пипы успокаивало и душу Арджуна, и тело. «Можно попросить об одолжении?» — спросила она, когда наконец-то перестала так сильно дрожать. «Разумеется. Я была бы благодарна, если бы завтра мы сделали вид, что этой ночи не было». Арджуна развеселили ее слова, однако в сердце странно кольнуло. «Разумеется», — повторил он, — «я унесу этот секрет с собой в могилу». «Но ты же бессмертный». «Это просто формальность, Мэри Пуаари. Я ни с кем не делюсь тайнами, если только мне не предложат хорошую сумму денег». Арджун был готов поклясться, что Пипа теперь улыбается. «А ты знаешь, что все лебеди в Англии принадлежат королеве?» — спросила она. «Знаю. Я узнал об этом в тот самый день, как ступил на берега Англии», — пошутил он. «А ты знала, что первые в мире бинты, которыми пользовались люди, были из паутины?» «Правда? Я не знала. Мне отец сказал». «Думаю, ты очень любишь своего отца». Арджун не сразу ответил, но потом сказал. «Любил». «Он умер?» «Нет». На секунду воцарилось молчание. «Но ты с ним не видишься?» «Нет, не вижусь». Арджун сделал глубокий вдох. «Поэтому-то я и получился такой никчемный», — пошутил он. «У меня не было хорошего примера для подражания». Пипа села и посмотрела на него. «Ты часто так делаешь», — сказала она. «Шутишь, когда чувствуешь себя некомфортно». «Увы». Он прищурился. «Однако я не один здесь избегаю сложных бесед». Пипа отвела глаза. «Кто такие Лидия и Генри, Пипа?» — спросил Арджун. Она поджала губы, будто бы стараясь не проговориться. «Филиппа», — сказал он мягко, — «ты не обязана рассказывать мне, если не хочешь, но я здесь и готов тебя выслушать, когда ты будешь готова». «Я хочу тебе рассказать», — прошептала Пипа. «А ведь я уже очень давно не хотела никому рассказывать». Она закрыла глаза и продолжила. Это мои братик с сестренкой. Я оставила их в Ливерпуле с тетей Имоджен, пообещав, что заберу до конца года. Все, что я сделала, переезд в Новый Орлеан, помолвка с достойным молодым человеком, все это для того, чтобы я смогла забрать их в Америку, заботиться о них и оберегать. Не понимаю, почему ответственность за них оказалась на тебе. А что насчет ваших родителей? Спросил Арджун. Твой отец ведь герцог, разве у него нет возможности? Мой отец отбывает пожизненный срок в английской тюрьме за Йоркширом за страховое мошенничество. Впервые за долгое время Арджун понял, что не находит нужных слов. Пипа покрутила между пальцами нитку, торчащую из одеяла, и опустила голову Арджуну на локоть. «Я сама сделала все, чтобы отца арестовали», — сказала она. Арджун молча ждал. «Когда я была маленькой, он казался мне идеальным», — продолжила Пипа тоскливым голосом. «Он играл со мной, читал сказки и пел песни. У отца чудесный голос». «Это у вас общее», — сказал Арджун. Улыбка Пипа вышла кислой. «Когда я была маленькой, то не знала, что денег у нашей семьи нет. Отцу суждено было унаследовать разоренное герцогство. Думаю, он и сам об этом не подозревал до тех пор, пока дедушка не умер. А когда осознал, как близки мы к краху, то начал выпивать. Алкоголь привел его к азартным играм. Вскоре он только и делал, что тратил время и оставшиеся деньги на свои пороки. Бегал за женщинами легкого поведения и растрачивал все, что у нас еще было. Вскоре же после этого я узнала, что он даже пытался красть у нескольких друзей, которые еще у него оставались. Хуже того, он начал устраивать пожары в заброшенных зданиях, принадлежащих нашей семье, и утверждал, что у нас украли драгоценности и семейные ценности, чтобы получить деньги от страховщиков. Власти уже его подозревали. Я знала, что последнее, что осталось у нашей семьи, наше доброе имя, будет очернено навсегда. И тогда исчезнет моя последняя надежда выйти замуж за достойного человека и уберечь братика с сестренкой от ужасной участи. Отец бы нас всех погубил. Так что я подожгла офисное здание на причале и сделала так, чтобы это выглядело как очередной его поджог в попытке получить страховку. Я даже подделала улики, указывающие на него, чтобы власти раскрыли его обман. Ты поступила очень смело. Мать меня так и не простила. Когда отца арестовали, она стала закатывать истерики, и врач прописал ей настойку опиума, которую она начала добавлять в чай по утрам. Пипа вздохнула. А я-то думала, что спасла всех нас. Однако после скандала, который устроил отец на суде, когда он начал отнекиваться от предъявленных ему обвинений, хотя адвокаты настоятельно советовали ему этого не делать, все желающие взять меня замуж все равно исчезли. Наши беды превратились в городские сплетни, так что ни один уважающий себя человек не стал бы брать меня в жены после этого. «Потому что твоего отца посадили в тюрьму?» «Нет», — сказала сердито Пипа, «потому что он обвинил во всем меня и публично заявил о невиновности, намекнув, что это я проворачивала все махинации со страховщиками, а также кража драгоценностей». Арджун молча обнял Пипу, напрягшись. «Порой с родными трудно», — сказал он. «Да, очень», — Пипа утихла на миг, а потом добавила. «Спасибо, что не сочувствуешь. Я не рассказала эту историю никому с тех пор, как покинула Англию. Однако каждый раз, когда я встречала кого-то, кто знал о происходящем, люди всегда реагировали одинаково. Говорили: «О, бедная деточка!» И кудахтали, выражая сочувствие. Которое, кстати, не подразумевает помощь моим брату с сестрой или горячий ужин. Их сочувствие меня утомляло». Она взяла руку Арджуна в свою и смотрела на нее, пока говорила, точно пытаясь избежать его взгляда. «Расскажи мне секрет, Арджун, и я расскажу тебе секрет в ответ. Расскажи мне что-нибудь, что никогда никому не рассказывал». Он посмотрел, как Пипа сжимает его руку. Он переплел свои пальцы с ее, и это движение показалось ему до боли естественным. Точно вместе они были сильнее, чем порознь. «Порой, когда я готовлю что-то для себя, — сказал Арджун, — я воображаю, что отец рядом со мной, что мы дома в Индии. Я пытаюсь вспомнить, как он готовил, как добавлял специи, измельчал чеснок, размешивал суп, словно я вместе с ним, когда готовлю. На каждый день рождения, который мы провели порознь, я ставила на столе тарелки для Лидии и Генри. Пипа крепко сжала руку Арджуна, и я разговариваю с ними, чтобы не чувствовать себя одиноко». Арджун посмотрел на Пипу, Пипа посмотрела на Арджуна. И этого было достаточно.